Доброе утро. Так, меня все хорошо видят, слышат. Онлайн меня, наверное, тоже хорошо видят, слышат. С этим онлайном проблемы. Ребята уже третью фирму меняют, потому что у нас все-таки в России еще со связью не важно. Но потом сразу включается большое количество человек, естественно, тоже сбои бывают. Потом просто ленятся многие, не понимают, как что включать. Считают, что я сел, показывайте. Ну а потом главный фактор – это внутреннее состояние. Если неважно, любой самый лучший компьютер может пошутить весьма своеобразно. Нормальный процесс. Знаете, о чем я подумал? Я подумал о том, что 23 года назад в 91 году я начал писать книжку первую. И она вышла 20 лет назад. И вот 20 лет назад, когда вышла первая книжка, что я думал? Я думал, нужно людям объяснить хотя бы приблизительно суть моих исследований, потому что очень многие неожиданные были выводы. Это потом я увидел, как это все стыкуется четко с религией. Вот, и я думал, надо немножечко взять теорию, объяснить, что к чему. Тогда легче будет уже заниматься практикой. Книгу написал, и выяснилось, что очень много вопросов нерешенных. И тогда я себе сказал, займусь теорией, вот сейчас более-менее разберусь, что, как, к чему стыкуется. Все причинно-следственные связи посмотрю. И где-нибудь через полгодика начнем заниматься практикой. Этот период затянулся на 20 лет. Но зато сейчас, когда начинается новый этап, я могу сказать, ребята, теория заканчивается. В принципе, все ясно, теперь только реализовать. Но на проверку можно будет пару вопросов задать. Итак, вопрос первый. Скажите, почему у меня были проблемы по здоровью, которые я не понимал? Кто может сказать? Очень много людей из будущего на вас смотрели. Не, ну то, что на мне... А почему на мне сидят люди, пьют мою кровь? Вопрос. Потому что у вас все проблемы быстрее выздоровели. Да. Но я пришел к какому выводу? Я пришел к тому выводу, что... Чем правильнее выстроенная система, тем меньше будет на меня садиться. То есть на меня садятся тогда, когда у них не получается. Автор объяснил, не получилось. Ну давай, брат, отвечай тогда. Все логично. И главная причина, почему, так сказать, я не мог преодолеть, я вчера объяснил, это непреодоленные корни привязанности. Почему я не мог преодолеть привязанность? Потому что пока включено сознание, работает инстинкт самосохранения, победить привязанность сложно. Потому что тут включается гордыня, ну и так далее. А вся моя система базировалась на пересмотре прошлого. Когда мы пересматриваем прошлое, меняем отношение к нему, мы меняемся в настоящем, и мы меняем свое будущее. Это четко. Но дело в том, что когда мы пересматриваем прошлое, все-таки мы пересматриваем прошлое, это оно видно, понятно. Мы начинаем его анализировать, то есть при пересмотре прошлого включается сознание. И получается то же самое, что в иудаизме. Мы Бога воспринимаем через голову, через сознание, и в конечном счете все прекрасно, но на высших уровнях стоит непреодолимое препятствие. Нам нужно отключиться от сознания, а мы можем работать над собой, только анализируя. И вот тогда я понял, что пересмотр прошлого, как бы мы ни работали с собой, как бы ни менялись, но он имеет определенные ограничения в наших возможностях. И как ни крути, это факт. Причем, что любопытно, я видел, что у меня накапливаются проблемы. Последние 2 года я об этом говорил. У меня после семинара в Питере, кажется, 2 года назад 3 дня кружилась голова. Я понял, что что-то не то. Я сказал, если на следующий семинар голова кружится, мои выступления закончились. Все, я закрываю тему, я умирать не хочу. Но получилось так, что на следующем семинаре отпустило. Я понял, что это предупреждение, но я не понимал, в чем дело. И этой весной, после моего, рывка, который я сделал за последний год, у меня состояние, можно сказать, было предсмертное. Я это чувствовал. У меня не было сил даже говорить. Я понял, что надо заканчивать с семинарами, но мне было интересно, почему все-таки так получилось. И в конце концов, что получается? Если творчески относишься к жизни, то даже проигрыш можно обратить в благо. Поражение можно превратить в победу. Именно то, что я ускорил все процессы, выявилось главное. То есть я понимал, что ситуация идет очень неважная, и нужно ее решать не просто исключением семинаров, нужно где-то внутренне что-то я не понял. Не то, что неправильно делаю. Нужно менять лексикон. Не то, что я накрутил что-то, ошибался, неправильно делал. Все было правильно, но... Нужно что-то новое понять, нужно выходить на какое-то новое понимание. А в принципе меня все устраивало. 97% человек, у которых есть изменения. Ну, любая система, дайте 15%, это уже очень много. Здесь 97%. Я старый больной пенсионер. Что еще надо? Годик-два поработал, и все, и спокойно живи, ни о чем не думай, не надрывайся. Потому что, давайте честно говорить, любое... Попытка помочь другому, любой семинар и прием – это опасность для здоровья. Все на меня сбрасывают свои проблемы, меня просто раздавливает. Я раньше я восстанавливался быстро, сейчас, с возрастом это тяжелее. Вот. Так что, в принципе, я так уже морально был готов, но так еще попылить немножко и закончить, и все нормально, и почить на лаврах. Скрутило так, как говорится, не по-детски. И думаю, вот тебе и на, вот тебе отдохнул, все надо начинать заново. С ужасом подумал я. И вот вся эта ситуация, для обычного человека это катастрофа, это смертельный вариант, и все. Пахал 20 лет людям, помогал, и награду получил, помер. Или стал инвалидом. Звучит, конечно, но это можно назвать эффектом Прометея. За добро надо расплачиваться. Потому что если ты даешь человеку больше добра, чем он готов получить, если даешь ему больше здоровья, чем он готов меняться и улучшать себя, это всегда проблема. Вспомните, Христос 10 вылечил от проказа, а 1 поблагодарил. Вот за этих 9 целитель должен расплатиться. Поэтому ситуация была весьма сложная, и вот тогда я себе задал вопрос, как мне преодолеть корость. Причем Христос что говорил? Любая молитва ваша исполняется. Все, что вы просите в молитве, исполняется. Я всегда это воспринимал всю жизнь, как думаю, вот это да, халява, представляете? Молитва-то исполняет все желания. А потом только недавно понял, что он предупреждал об опасности исполнения желаний. Он предупреждал, вы можете попросить что-то, но оно исполнится. Но правда есть еще момент один, я последние несколько лет заметил. Чем корыстнее молитва, тем меньше шансов на ее исполнение. Это защитный механизм. Потому что если корыстная молитва, корыстное желание исполняется – оно всегда будет губительным для человека. И срабатывает система защиты. Когда человек... Что такое корыстность? Это зависимость от инстинктов. Водочки попил, мяском закусил, срыгнул слегка и начал молиться. Ну, понятно, молитва вряд ли будет эффективной. Почему? Потому что зависимость пошла от инстинктов, желания, благополучия и прочее. Поэтому для того, чтобы... молитва исполнялась, нужна внутренняя отрешенность, нужна победа над инстинктами. Поэтому люди всегда, когда хотели реально, чтобы молитва их хоть как-то помогла, они постились, голодали, отрешались, уединялись, и тогда, в принципе, их просьбы выполнялись, и молитвы их работали. Так вот, как отрешиться от системы, когда пересматриваешь прошлое? И вот тогда вдруг я неожиданно понял. Ведь Работать надо с прошлым, настоящим и будущим. А у меня получалась работа только с прошлым. Значит, нужно работать с настоящим и с будущим. И вот когда я это понял, тогда сразу же пошла тема, которую я на последних 2-3 семинарах начал развивать. Это умение конфликтовать. Оказалось невероятно важно, мы совершенно не умеем конфликтовать. Это правильное отношение к будущему. И открывается совершенно новый спектр возможностей. Я посмотрел, продиагностировал на тонком плане значимость, наш уровень зависимости от прошлого и от будущего. Знаете, какой? Будущее 97%, прошлое 3%. 93-97, 3-7, вот в таких соотношениях. То есть, если мы, работая с прошлым, меняем себя, то 3% нам обеспечено. Что получается? Почему так? Потому что, когда мы работаем с прошлым, мы как бы его видим, а где зрение, там и сознание, а где сознание, там и гордыня не выключается. А для того, чтобы работать с настоящим, включается чувство и включается сознание. А вот для того, чтобы работать с будущим, поскольку мы его не видим, о нем ничего не знаем, включается только чувство. Поэтому, когда мы работаем с будущим, мы концентрируемся на чувстве любви, и вот тогда начинаются чудеса. Почему в христианстве огромное количество излеченных людей, а в иудаизме нет? Потому что в иудаизме идет концентрация в основном на прошлом. Болезнь – это результат твоего греха, который совершил. А в христианстве идет концентрация на будущем. Болезнь – это помощь на пути к Богу. Тебе дали болезнь для того, чтобы ты преодолевал. Конкретный пример. Мне недавно одна женщина пишет, девушка пишет на почту письмо. Сергей Николаевич, меня украли недавно сумку с документами. Что бы это означало? Напишите мне, пожалуйста, ответ. Я хотел ей написать ответ. Что перед за день до отпуска у меня украли сумку с документами, с правами, с деньгами, документами на участке, подлинники и так далее. Я отвечаю, что бы это значило? Очищение души. Не вернули. Дело в том, что украли непрофессионалы. У меня в подъезде в Питере наркоманы торгуют наркотиками. И там наркоманы пришли, и я там случайно сумку, когда квартиру открывал, оставил. Ее, если бы это профессионалы, они обычно подбрасывают. А здесь кто-то из посетителей. Причем мне понравилось, когда я покупал квартиру, то там было лужи мочи, куча дерьма, шприцы и так далее. И торговали наркотиками, естественно, сказать, милиция крышевала это дело. Я рассказывал, у меня жена пришла, говорит, вы знаете, милиция, помогите, у нас торгуют наркотиками. Милиционер, первый вопрос, у вас дети есть? Есть. Машина есть? Есть. Не хотите потерять? Нет. Забирайте заявление. Все просто. И вот я соседке говорил, а сейчас у меня, так сказать, уже наркотиками торгуют в подъезде. Чистенько, все, аккуратненько. Он говорит, да торгуют так же, но аккуратнее. Делаем вывод, византийская модель улучшается. Да, то есть особенность византийской модели какая? Все делается только сверху. Народ не может давать, почему, так сказать, возмущение, почему царь говорил, холостыми не стрелять, патронов не жалеть. Царь был возмущен, что народ посмел иметь свое мнение. Вот в этом плане меня спрашивают, какое у меня отношение к Навальному. Я, так сказать, толком не знаю, здесь столько противоречивой информации, я как обыватель могу судить. Но это, во-первых, очень странно, когда человека сажают на 5 лет в тюрьму, а потом спокойно отменяют, так сказать, позвонили судье, отменяй приказ. Все нормально, опять на свободе. Это только в России такое возможно. То есть суд, как флюгер, вот крутится на все 360. Депутат Федоров говорил, что Навальный – это агент американской разведки. Что он как бы реализует. Может быть, но это очень интересная страна Россия, где агенты американской разведки борются с разворовыванием страны, а честные патриоты эту страну разворовывают так, что за ушами трещит. Поэтому мне сложно определиться в этих моментах. Здесь очень много той информации, которую нам не сообщают, как обычно. Так вот, возвращаемся к потере документов. Вот периодически я вспоминаю, что у меня сперли все. И у меня такое чувство, меня хорошего человека. Ограбили за день перед отпуском и так далее, и так далее. И у меня идет возмущение. И я понимаю, вот когда оно начинает нарастать, я понимаю, что дальше будет обида, презрение. Вот они, мерзавцы, они расплатятся за это. И я себе говорю, стоп, стоп, Господи, на все Твоя воля. Это нормально. Это для меня благотворно. Я это принимаю. И так хорошо становится. Так вот, чем сильнее обида, чем тяжелее потеря, тем больше у нас возможностей эту энергию превратить в энергию любви к Богу и стремления к Нему. И тогда это становится лекарством. Но давайте с этого и начнем. Божественная воля милосердна, благотворна, логична и закономерна. Мы ее принимаем в любой ситуации. Прошу. Хорошо. Очень важный момент. Я говорю о том, что сейчас человек, который не может диалектически мыслить, не жизнеспособен. Потому что он уходит либо в человеческую логику, либо в божественную. Но здесь, когда я говорю, противоставляю человеческая логика и божественная логика, то это по инерции. Нужно понять простую вещь, что божественная логика на самом деле, реальная божественная логика, это и есть и человеческая, и то, что мы называем божественное, одновременно. Бог един. Человеческая логика – это логика материального бытия. Материальное бытие – это есть проявление, так сказать, вещественное проявление божественной энергии. Это Бог воплощенный. Вся видимая Вселенная – это Бог воплощенный. А непроявленное, невидимое – это Бог, которого, так сказать, мы не видим, не ощущаем, он за пределами всего, и в том числе и времени. И Творец Единый, он как бы на тонком плане, так сказать, мы видим внешние противоположности проявленного и непроявленного Творца, а на тонком плане он един, там нет разделений. И вот это и есть Божественная Троица. Принцип троичности Божества всегда в религиях отражался. Поэтому, когда мы понимаем, что Творца мы всегда воспринимаем как две противоположности, проявленную и непроявленную, то тогда мы и понимаем, что все во Вселенной – это есть портрет Творца, и все двоично, закон парности везде существует, в любой ситуации. Вот электрон является частицей и волной одновременно. Я себе задал вопрос, когда вот через щель узкую проходит электрон, он может превращаться из частицы в волну. Что такое волна, вы знаете? Это возмущение полевой структуры. Тогда вопрос, когда сказать, полевая структура превращается в объект, в частицу, понятно, где сохраняется информация о частице. То есть структура держит информацию, и состояние электрона определяется структурой, так же, как и у человека. Генами его, так сказать, физическим состоянием определяется функция его тела. А когда электрон становится волной, где находится информация о нем? В поле. И тогда вопрос, когда разрушается полностью физическая структура, получается, что эта, так сказать, информационная матрица вообще не страдает. Значит, получается, что физическая информация только дублирует полевую структуру. А если все частицы имеют закон парности, то значит и любой объект имеет парность. То есть он имеет воплощение на материальном уровне и на полевом уровне. Причем главная информация где содержится? На полевом уровне. И вот так рассуждаем и спокойно приходим к такому понятию, как душа, сознание. О том, что они первичные. Вначале было слово, то есть информация. Информация хранится в полевой структуре, во временной, а потом уже в физической. И когда физическая разрушается, естественно, полевая структура продолжает эту информацию держать. И тогда становится понятным такое выражение, как хроника Акаши. То есть всемирный эфир записывает все события, которые в нем происходят. Нормально, естественно. Поэтому еще раз хочу сказать. Человеческая логика, она имеет две противоположности, материальную и духовную. Божественная логика имеет две противоположности, непроявленную и проявленную в виде материальной и духовной. То есть везде идет система единства и борьбы противоположностей. В православии, правда, эту идею троичности Бога очень поверхностно трактует. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух. И это больше относится к области сказок, чем к реальной картине мироздания. Ну хорошо, раз мы начали говорить о теории, тогда еще один вопрос. Каждый день смотрю ваши семинары и покупаю на вашем сайте диски. Ваша информация ближе всех к истине. Такой вывод я сделал, прочитав и дослушав до этого других разных людей, пытающихся внедрить свои точки зрения народу. Дело в том, что у меня достаточно мучительные, долгие исследования, причем это непосредственное видение полевых структур. Поэтому моя информация, как бы, она является первоисточником. А те, кто не видят этого, они просто фантазируют часто. Поэтому, а фантазии, даже самые смелые, остаются фантазиями. И, соответственно, поэтому проходит время, они отходят в сторону. То, что вы рассказываете, не имеет задиринок с моей точки зрения. Вы даете исчерпывающую информацию, я вам благодарен. Если не трудно, дайте ответ на вопрос, который я так и не понял. Человек сам творит свою судьбу или все-таки Бог все заранее определяет? Просто если все заранее предопределено, то какой смысл меняться, менять свой характер? А если человек не в силах изменить судьбу, то это уже воля человека выходит, а не воля Божья. И еще один вопрос. Много религий, каждая верит своему, и в каких-то религиях то, что для них нормально, для христиан считается грехом. Но они живут, и у них все хорошо как бы. Непонятно, почему Бог не приводит их к христианству. Значит, ответ на второй вопрос. Не надо приводить к христианству. Религия каждая не к христианству ведет, а к Богу. А Бог – это, так сказать, законы вселенские, это законы любви. Поэтому насколько религия отражает эти законы, насколько она жизнеспособна. Так вот, мы говорим о том, что нужно привести христианство. Под христианством подразумевается православие. А когда начинаем анализировать, выясняется, что православие скатывается в яму язычества, причем с большой скоростью. Поэтому другие народы и хорошо живут. Это знаете выражение, когда приходит человек и говорит, ты учился, так сказать, в курсе вождения? Да, я уже там поездил. О, это плохо. Переучивать гораздо тяжелее, чем учить заново. Один еврейский мудрец сказал, религия очищается атеизмом. Вера очищается атеизмом. Так вот, обратите внимание, из ведущих стран мира лидеры – атеисты. Китай, Япония – атеистические страны. Америка, по сути, атеистическая. Почему? Потому что религия сейчас дает такой уровень приближения к Богу, который ниже атеизма. В атеизме есть хотя бы здравый смысл, а религия уже уходит за пределы здравого смысла, превращая веру в сказку. Отсюда проблема. По первому вопросу кто-то проконсультирует товарища? Есть у нас воля или нет? А вы же продвинутые. Отвечайте, есть воля, нет, как, с божественной волей. Если мы божественны по сути, то наша воля – это божественная воля. Дело в том, что на этот вопрос ответ невозможно было дать до христианства. Потому что если Бог все предопределяет, то это означает, что человек не имеет абсолютно никакой воли, и человек впадает в пассивность. Если человек имеет право на свободу воли, значит, Бог уже не определяет. И значит, тогда божественная воля, извините меня, не абсолютная. То есть признание божественной воли автоматически приводило к полной пассивности. Люди это понимали, поэтому говорили бодро о божественной воле, но при этом говорили, ну это, надо что-то делать, как-то жить. Поэтому на словах признавали, а по сути дела, поведением священники показывали, что это не так. Но нет божественной воли. К чему это может привести? Когда человек мыслит соотношение, вот там Бог, а здесь человек, либо признание божественной воли и полная пассивность, либо непризнание божественной воли, активность, но обида, осуждение и гордыня. Так вот, меня всегда поражает, так сказать, фраза уважаемого профессора Осипова, преподавателя Московской духовной академии, когда он говорит: когда человек не хочет, Бог не может. Вот это классическое выражение язычника. То есть человеческая воля выше божественной. Ну, не может Бог, если человек упирается. Ну, вот не может и все. Так вот, этот момент неразрешим в аспекте языческом. Этот момент неразрешим в аспекте иудаизма, который является переходным звеном от язычества к единобожию. Этот вопрос можно решить только тогда, когда понимаешь, что ты Сын Божий, ты божественен по своей сути. И воля Бога – это и твоя воля главная. А твоя воля внешняя – это есть воля твоя как человека, как животного. Это, так сказать, твой инстинкт, интересы. Это есть твоя воля как несовершенного существа. Поэтому у нас есть две воли. Или три воли, можно сказать. У нас есть воля нашего тела, воля животного в виде желаний. У нас есть воля человеческая, опыт цивилизации, религиозный, воспитание родителей, наше понимание, чтение книг, когда тело хочет одно, мы говорим, нет, вот корова почитала какие-то умные книжки, говорит, мне на люцерну только час. То есть это называется постижение божественной воли. И у меня есть воля божественная, она хранится. Кстати, простой вопрос, опять же. Человеческая воля связана с телом. Где находится божественная воля? С каким органом она связана? Кто подскажет? Душа. Душа. Душа – это понятие абстрактное. Конкретно с каким местом тела связано? Сердце, кишечник. А если брать не совсем материальные аспекты, человек – это тело, дух и душа, где находится божественная воля? Так вот, божественная воля, логика божественная, знаете, это логика чего? Это логика души, правильно. А где находится душа? В районе сердца, в пятках иногда, да, подсказка. Душа – это есть единение сознания и подсознания. То, что мы называем божественной волей, это подсознательное наше видение будущего. Дело в том, что подсознание знает все. На тонких планах мы видим наше прошлое, все, вплоть до предков динозавров и так далее. История всей Вселенной записана в индивидуальном поле каждого живого существа, и неживого тоже. Голографическая Вселенная. Наше подсознание знает наше будущее. Вот у меня перед всеми авариями, которые у меня были несчастьями, я их всегда чувствовал, но я не верил своим чувствам. Когда любовь сильная, тогда чувство слушаешь, потому что любовь – это чувство, и тогда можешь уйти от аварии. Но когда, у меня была ситуация, я еду на машине, на «Москвиче» еще тогда лет 20 назад, у меня начинает дико болеть зуб на ровном месте. Я описывал это. Я тут же отключаюсь, смотрю на тонком плане, в чем дело. Ангел-хранитель мне зуб сверлит. Да что такое? Я по тормозам сбавляю скорость, и передо мной огромный автобус. Раз, развернулся. А так бы влетел он конкретно в меня. Так вот, я это увидел. И то не понял, но все-таки что-то изменилось. Так вот, нас постоянно удерживают, предупреждают от несчастья, трагедии. Но когда человек слишком притягивает свои интересы, когда он слишком корыстен, он просто этого не видит, не осознает и попадает туда, куда должен попасть. Почему перед дорогой люди садятся? Присядем перед дорожкой. Это отказ от дороги, отрешенность. И тогда больше шансов выжить во время путешествия, потому что подсказку человек услышит. Вот логика. Так вот, наша воля, она многослойна, вот это нужно понять. Поэтому наша воля поверхностная, несовершенная, она развивается и она уподобляется божественной воле. И чем больше мы познаем Бога и объединяемся с Ним, тем больше масштабы нашей человеческой воли. И в конце концов наша человеческая воля становится безграничной, потому что она становится божественной. Поэтому только в рамках христианства этот вопрос, этот парадокс, то есть что такое парадокс? Это невозможность соединить противоположности внешние. Она на самом деле все едино. Так что этот вопрос в рамках христианства решается. К сожалению, в рамках православия он неразрешим. Потому что диалектики нет, восприятие Бога половинчатое. И, соответственно, поэтому, скажем, протоиерей Смирнов, он говорит, да вообще уже нет божественной воли, только одна дьявольская. Вот логика, современных многих священников. Или последняя, перла, которую он сказал. Ему говорит, а почему церковь берет деньги за крещение? Кажется, привлекать людей. Но никогда никакая религия не брала за то, чтобы человек не пришел, деньги. Это же не лавочка, не магазин, за вход платите. Даже в магазине за вход не платят. А здесь, пожалуйста, за крещение платите. И он говорит, да я не хочу уже 30 лет крестить. Их крести, не крести, они все равно ни черта не соблюдают. Пускай хоть деньги дадут. Но он с такой логикой далеко не уедешь. Вот это как раз вот, он искренний человек, он честно говорит о проблемах. И он, как говорится, не понимает даже где-то, что говорит, но его искренность как раз и открывает очень серьезную полосу проблем, которая идет у православия. Понимаете, церковь называется единая, апостольская. Какая же она единая? В одних торгуют, в других продают, в третьих не берут. Я этого не понимаю. Но, так сказать, на низовом уровне есть... Дело в том, что при всех проблемах православия есть Библия, которую можно читать. И многие священники, вот когда смотришь там по телевидению, так сказать, рядовых священников, они гораздо выше, чем иерархи. Гораздо выше. То, что часто лепят иерархи... Ну, вот представьте, приезжает патриарх Кирилл в Украину. Есть логика сознания, логика подсознания. То, что совершенно спокойно воспринимается и логично на уровне сознания, на уровне подсознания может выглядеть совершенно наоборот. Он приезжает, становится и говорит, ваше всеблаженничество и так далее, я же не помню все эпитеты, так сказать, патриарха украинского. Потом дальше, ваше там преосвященство, или как это, епископы, архиепископы и так далее. Потом еще обращается, потом братья и сестры. Ну, нормально, сначала к начальству обращается, а потом уже к остальным. Но это, если это президент, это вполне нормально. Здравствуйте, господин президент, здравствуйте, товарищи и господа министры, здравствуй, простой народ. Ну, логика нормальная, логика, как говорится, царствия от мира сего, именно так и живет система иерархии. Как это выглядит на тонком плане, когда речь идет о религии? Патриарх говорит, здравствуйте, братья и сестры. Вывод какой? А украинский патриарх ему не брат. И все это руководство украинское ему не братья. Так а какого, что-то, извините меня. То есть все получается, все руководство церкви не братья друг другу и не сестры. Сестры только прихожане и братья. Ну вот там, наверное, христианство и осталось. Что мы и видим. Вот еще любопытный момент. Вопрос по Нагорной проповеди. Непонятное место в Нагорной проповеди. Но будет слово ваше, да, и, да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого. То есть, когда Христос говорит, не клянитесь, не просто не клянитесь престолом Божиим, но не клянитесь вообще. Кто может объяснить, почему нельзя клясться вообще? Не, ну я клянусь, что это так. Вот я клянусь, что это, скажем так, я клянусь, что сегодня будут выборы в Москву, в мэра Москвы. Ну а что такого? Не, ну это божественная воля, выборы мэра Москвы. Но я ее признаю, я говорю, да, я клянусь, что выборы сегодня... То есть, знаете, что такое клятва? Клятва – это как бы прикосновение к вечности. Это абсолютная истина. Правды может быть много, а клятва – истина одна. Логично? Вот я приведу пример. Вот два человека утверждают, что это так. Пока они утверждают, все нормально. Потом два человека говорят, я клянусь. И это уже... напряжение. А потом два человека говорят, я клянусь Богом. Эти два человека стоят друг против друга, а на земле нарисована шестерка. Вот один говорит, я клянусь Богом, что это девятка. А другой говорит, я клянусь Богом, что это шестерка. Оба правы, но когда клянутся Богом, дело в том, что на уровне человеческом есть разнообразие, есть разница в мнениях. На божественном уровне все едино. На божественном уровне не может быть два спорных мнения, там все едино. Поэтому, когда человек клянется, то он может утверждать то, что не может быть истиной. Шестерка или девятка, все зависит от точки, так сказать, от расположения человека. И получается, что клятва, вот один считает, что это шестерка, другой девятка, они оба правы, а клятва – это есть что-то, когда совмещаются две истины, одна должна умереть. Понимаете, в чем дело? Вот ситуация. То есть человеческая и божественная логика, они совершенно разные. Почему говорили, что есть истина? Истина есть то, что обнимает все, то, что, можно сказать, вечно. Когда человек клянется Богом, это означает, что то, что он сказал, это вечно за всю историю Вселенной. Поэтому, так сказать, наши все знания очень относительны, весьма. То есть мы сегодня считаем так, а получается, что это на самом деле не так. То есть на поверхностном уровне так, а чуть поглубже копнешь, это совершенно другое. То есть может быть несколько толкований по поводу одного и того же объекта, и все будут в принципе правдивыми. Вот в чем проблема. То есть Христос знал, как выглядит божественная логика. Христос знал законы подсознания. А люди в то время жили законами сознания, человеческой логикой. Они логику божественную не понимали. Они выполняли заповеди, но как выглядит божественная логика, что это логика любви, единства, всепрощения, они не знали. Поэтому, когда мы начинаем жестко отстаивать какое-то свое мнение, нужно всегда понять, что все относительно. Это я вспомнил анекдот один про Сталина. Ну, вы знаете, что благодаря Сталину вообще государство Израиль возникло. Если бы он, во-первых, он был согласен, это его решение, и, во-вторых, он несколько бар с оружием туда переправился. Если бы этого не было, то не смогли бы защититься поселенцы. И та война, которая сразу возникла, она бы уничтожила Израиль. Да, и отпустил туда советских евреев. Так вот, но вы знаете о том, что сначала хотели сделать Израиль на территории Крыма? Если бы сделали, то выяснилось бы, что Христос в Крыму родился, и все бы было как надо. Так вот, за Крым очень серьезно хлопотали все, и в том числе, так сказать, и американцы, и в первую очередь Англия. Ну вот, говорят, так сказать, было такое, так сказать, общение у Черчилля со Сталином. И Черчилль говорит: Иосиф Виссарионович, отдай Крым. Ты победил, у тебя пол Европы хапнулся. Крым отдай. Это по поводу того, что все относительно. Сталин говорит: хорошо, я подарю вам Крым. Но с одним условием. Если вы отгадаете, какой из этих пальцев средний, Черчилль: хватит сразу. Вот этот, Сталин говорит: и вы ошиблись, средний. Да. Если человек клянется, заведомо зная, что он не прав, то это программа самоуничтожения. Кстати, что любопытно, вот я часто смотрел, вот я вижу, я не видел убийства у человека, что он убил, там, зарезал, предал. Я долго не понимал, ведь обратите внимание, моя система все время говорит о том, чтобы простить, когда унизили, обидели. Я не говорю о том, что происходит, когда человек убил. Ну, это понятно, что когда человек нарушает заповеди, приступает, он за это расплатится. Но только мне, я потом, вот я смотрел такие мощные нарушения заповеди, смотрел, как это выглядит на тонком плане. Оказывается, убийство другого человека выглядит как самоубийство. Воровство выглядит как самоубийство, легкое. То есть, когда ты разрушаешь, убиваешь другого, включается автоматически тут же программа самоуничтожения. Ну а дальше, соответственно, она дает проблемы. Кстати, что интересно. Я в Сандунах был в пятницу. Сижу, мы втроем пошли, сидим. Рядом два бизнесмена. Ну, как было раньше? Раньше классика. Значит, там столики можно заказывать, там 10 кружек пива, бутылка водки, куча еды и так далее. Сейчас сидят бизнесмены, и один другому говорит: а вот ты знаешь, гречневая каша зеленая, говорят, очень полезная. Лексикон совершенно другой. Правда, потом пельмени заказали. Но тем не менее, народ меняется на глазах. Кстати, тоже любопытный момент. Я вчера после семинара поехал на рынок. Заезжаю и подхожу к женщине. Там различные масла продаются. Говорю: скажите, тыквенное масло, сказать, у вас есть, я хочу купить. Она говорит: нет, кончилось. Ну, думаю, ну ладно. Приезжаю домой, разбираю подарки, достаю 1,5 литра тыквенного масла. Подарок. Фермеры в Австрии. Кстати, насчет Австрии очень любопытную мне историю рассказали. Наш человек уехал в Австрию и открыл там ресторан. Обычно в ресторане встречают с хлебом солью. Он открыл русский ресторан, и там знаете, как встречают? Он взял семена неженских огурчиков, и там высадил. И там встречают не хлебом с солью, а рюмку водки и соленый огурчик. И народу понравилось, народ стал посещать. Чем все закончилось, знаете? Значит, у него сейчас в Австрии плантация нежинских огурчиков. Он говорит, мне ресторан уже не нужен. Я их солю, мариную, потому что там же все, там маринад это полностью убивает все. А он делает нормальный, наш маринад. Говорит, у меня производство нежинских огурцов, говорит, они в 10 раз больше прибыли дают, чем любой ресторан. Так что Россия наступает, русские идут. Кстати, сейчас практически нет семян нормальных помидоров. Если у вас где-то есть семена, будут нормальных помидоров или нежинских огурцов, можете мне презентнуть на следующем семинаре, не откажусь. Мне сказал немец, я общался, он говорит, еще недавно были, так сказать, 40 пфенингов, ну когда еще была не евровалюта, огурцы килограмм. А сейчас нормальные огурцы только в магазинах специальных, и один огурчик стоит 5 евро. Так что процесс идет. Вот по поводу, мы говорим все время по поводу политики, экономики и идеологии. Почему я все время, ну, во-первых, как говорится, это моя профессия, психология. Я говорю о религии, об идеологии, подчеркиваю, что без них невозможно понять то, что происходит. Но я убедился, что любые политические аспекты невозможно понять без включения сказать, духовных и религиозных аспектов. Вот, допустим, возьмите экономику. Человек может быть блестящим экономистом, но есть такой экономист Хазин. Слышали все? Он нанес гигантский ущерб всему нашему народу. Причем никто об этом не говорит. А знаете как? Он за полгода до кризиса 2008-го начал активно шуметь, кричать изо всех сил, что Америка в кризисе, это было так, что доллар рухнет, и это было правильно. Но маленький нюанс. Как экономист он был совершенно прав. То есть Америка обрушается, так сказать, у нее денег не остается, деньги все она раздала в виде кредитов, когда кредиты отдадут неизвестно, и Америка начинает погибать. Вот это его, так сказать, картина. Люди ему поверили. Одни доллары скинули все, что имели, вторые на доллары взяли кредиты, чтобы доллар рухнет, не надо отдавать. Поверило, я думаю, очень много людей. Он очень активно себя вел до кризиса. Что дальше? С точки зрения экономики все правильно. Но, понимаете, когда вы не хотите отдавать долг соседу, то он может обанкротиться. Но если у соседа есть пистолет и нож, и он к вам приходит и говорит, отдай должок, он не обанкротится. Так вот, Америка вошла в кризис. Но она гигантское количество денег в виде легких займов отдала всем. И она их просто стала забирать. В обычное время такой стране бы затянули, а с таким военным вооружением, политическим влиянием люди отдали деньги. Что дальше? Доллар вырос в полтора раза. И те люди, которые доллар отдали или взяли в виде кредитов, они очень серьезные проблемы получили. Почему? Потому что когда человек, блестяще разбирающийся в экономике, не разбирается в политике, то это всегда беда. Для того, чтобы понять, что происходит, нужно разбираться не только в экономике. Нужно понять, что экономика без политики ничего не значит. А политика ничего не значит без идеологии. Вот человек, вот слышали фразу, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Вы знаете, откуда эта фраза? От Александра Невского. А откуда он ее взял? Из Ветхого Завета. В Ветхом Завете сказано, взявший меч от меча и погибнет. Так вот, тот человек, который грабит другого, у него включается программа самоуничтожения, гарантийно. Знаете, к чему я веду? Та страна, которая грабит другие страны, включает у себя программу самоуничтожения. После Бреттон-Вудского соглашения, когда доллар стал резервной валютой, когда весь мир перешел на оплату в долларах, Америка стала грабить с этого момента весь мир. 60 лет она его грабила и включала у себя программу самоуничтожения. Получается, богатство Америки ее стало убивать. И сейчас колоссальный кризис. Только война может спасти Америку, поэтому, сказать, я думаю, Сирию все равно будет бомбить. Не Сирию, так другое. Понимаете, Америке нужна война. Это последний шанс ее спасения. В спокойной ситуации она умрет. Она умирает, потому что при чудовищной, так сказать, грабеже из России каждый день миллиард долларов выкачивают. Это минимум. Представляете, 350 миллиардов в год в виде контрибуции Россия отправляет Америке и Европе. Это только из одной России. И даже этого не хватает на то, чтобы американский народ уже нормально жил. То есть, есть, так сказать, финансовая пирамида не может длиться вечно. Поэтому уровень жизни американцев подсчитано в среднем в 5-8 раз выше того реального уровня, как они должны жить. А теперь понизьте в 5-8 раз, и что дальше будет? Вот тогда эти концлагеря, пластмассовые гробы начнут работать в полную мощь. Что-что? Дело в том, что, понимаете, если будет война, Америка всегда наживалась на войне. Были огромные прибыли. Потом во время войны, поскольку Америка печатает доллары, то она будет всех снабжать деньгами и так далее. То есть возникнут должники, то есть экономика ее расцветет, если будет война не мировая. Но сейчас такая ситуация складывается, что все может реально привести к мировой войне. Путин понимает, что у него есть два варианта. Первый вариант – погибнуть и ему, и Россию. Он слишком, так сказать, сопротивляется. Его надо наказать. Второй вариант – погибнуть и ему, и России. Первый вариант – погибнуть быстро, усилив конфликт в ядерной войне. Второй вариант – погибать медленно, когда тебя будут удушать. В первом варианте в жестком конфликте есть шанс выжить, во втором – нет. Несколько дней назад по телевизору было обсуждение на РБК того, что творится. Там такой Семен Багдасаров, политолог, он сказал о том, что какой-то там принц приезжал, виделся с Путиным, саудовский принц. Что-то обещал, типа не будем строить газопровод, только отдайте нам Сирию. Вот мне тут сбросили конкретно, о чем он говорил. Хотите, зачитаю? А, кстати, еще арабские страны сказали, что в Сирии США полностью оплатят войну в Сирии. Ну да, да. Ну арабские, сказать, арабские страны, они действуют сообща с Америкой, они куплены Америкой, там понятно все. Значит, принц Бандар, начальник разведки Саудовской Аравии, встретился с президентом Путиным в Москве 3 недели назад. Для того, чтобы убедить Путина и Россию отказаться от Сирии. В качестве стимула был предложен совместная монополия в нефтегазовом бизнесе. То есть предлагают что? 15 миллиардов будет контракта с Россией на продажу вооружений ежегодно. Не будут строить газопровод, конкурентный Южному потоку. То есть выгоды очень большие. Если Путин откажется, что дальше? В противном случае серия терактов во время Олимпийских игр в Сочи состоится в феврале следующего года. Принц Бандар был посол Саудовской Аравии в Вашингтоне и известен под названием Бандар Буш, потому что это близкий друг семьи сатанинской Буша. Он является одним из главных вдохновителей терактов 11 сентября. 16 из 19 предполагаемых угонщиков были гражданами Саудовской Аравии в качестве козлов отпущения, операция, которая была проведена спецслужбами США, Израиля и Саудовской Аравии. Эти три террористические государства являются единственной реальной осью зла в мире. Принц приехал инкогнито, без официального учета. В конце июля его секретная миссия, осуществлялась в Москве. Значит, ну там кто был и так далее. Здесь, в общем, это долго читать. Схема такая, что сейчас как бы не Вашингтон напрямую угрожает, а представители Саудовской Аравии. Они говорят, что вся Чечня управляется нами, все террористические силы спонсируются нами. Если вы не согласитесь отдать Сирию, то будет огромное количество терактов на Олимпийской, во время Олимпиады. А если учесть, что по признанию специалистов, которые выступают по телевизору, что спецслужбы в России разложены, все специалисты реальные уволены, они ушли, их выдавили, потому что все блатные сидят. совершенно никчемные, потому что византийская система не подразумевает критики. У нас в милиции, в полиции ввели закон, знаете, о том, что начальство критиковать нельзя. Конкретная, так сказать, византийская модель. То есть низы не имеют права голоса никакие. При таком варианте что получается? Что бы ни сделал начальник, он всегда прав. Дело в том, что, секундочку, любая силовая структура есть во время войны, есть мирное время. Какие-то элементы критики... Хорошо. Понимаете, в чем дело? Если любая структура военная, скажем так, если солдат сомневается в приказе во время боевых действий, то это катастрофа. Война проиграна. Но если так же, как во время боевых действий, армия действует в мирное время, это тоже катастрофа. У нас убивали сколько новобранцев, дедовщина, и критики никакой не позволялось. У нас молодые ребята боялись идти в армию, потому что там издевались, уничтожали, убивали, и была тишина. Это система без обратной связи армии. Появились комитеты солдатских матерей, появились, так сказать, возможность через мобильный телефон позвонить, и хоть как-то начинается порядок. Поэтому та система, которая не имеет обратной связи, она губительна. Поэтому армии всегда управляли кто? Так сказать, на Западе. Гражданские люди. Как надену портупею, так тупею и тупею. Вот поэтому, так сказать, это главная опасность. Любая система без обратной связи, где только все сверху, становится дико неповоротливой. И отсутствие малейшей критики приводит к тому, что она перестает развиваться. Сердюков разворовывал несколько лет страну. Что? Послушайте, гражданский он, военный. Почему страна не реагировала? Потому что страна у нас живет по армейскому принципу. Критика недопустима снизу. Во время боевых действий это идеальный принцип. В гражданское время это губительный принцип. Вот о чем идет разговор. Что? Путин отказался. Он 30 серебряников не принял. Он просто умнее западных. Дело в том, что сказать, на Западе, я говорил, главное оружие капитализма – это ложь. Обещали, что не будут подвигать НАТО к границам России, не выполнили. А почему? Потому что обещали без документов. Говорят, ребята, а мы что-то не помним. Поэтому сейчас Россия говорит, ребята, только через заключение официальных договоров что-то. То есть Россию медленно удавливают и при этом лгут. И все нормально. Ложь – это одно из самых, так сказать, лучших средств ведения военных действий. И когда уже Путин говорит, что Джим Керри врет и знает, что врет, вот после этого уже врать как бы становится не солидно. Но ситуация обостряется в мире. И еще раз хочу сказать, когда два человека бьются, всегда победит тот, у кого более, так сказать, самые тонкие структуры, более чистые, он победит. Ему удача поможет, свыше помогут, сбоку, слева, но ему помогут. Произойдет чудо, он внезапно обретет силы. Извините меня, Россия, так сказать, СССР не имел шанса победить во Второй мировой войне. Вы знаете об этом? Вот есть книга «Чудеса на дороге войны». Там ее читаешь, понимаешь, это фантастика. То есть идет дивизия танков немецких, дивизия, там гигантское количество людей прет, подходит к Москве на 20 километров, и ни одного солдата нет, просто фронт открыт. Через полчаса не будет в Москве, от Москвы ничего не останется. И в это время какой-то, так сказать, маршал, генерал, что-то ему решил перебросить артиллерийскую дивизию, и она пошла. Захотелось ему. И вот они едут, смотрят немецкие танки. Поставили, расщелкали их, немцы убежали. Случайное совпадение. То есть действительно много было нюансов. Это потом уже, так сказать, Советский Союз окреп. А сначала это была самая настоящая катастрофа. Если бы не было вот этого единения, обретения веры, от России бы ничего не осталось. Когда разрешили службы служить? В 42-м или 43-м году? То есть Россия в Бога поверила после того, когда все рухнуло. Поэтому все логично, все закономерно. Ну ладно, это вопрос отдельный. Давайте сейчас я вам прочитаю кое-что очень интересное. Значит, что касается нового направления. Я вам зачитаю несколько записок, которые мне прислали. Итак, здравствуйте, Сергей Николаевич. Когда я пытаюсь помочь людям в тяжелой ситуации через ваши книги, я вывел систему разговора и убеждения. Если у человека гордыня большая, он начинает спорить. У него свое мировоззрение. Глухая непробиваемая стена. Человек, интуитивно верующий и настрадавшийся, не спорит, задает много вопросов. При этом вопросы одинаковые, ответы мне уже известны. Я им говорю, что Бог держит свое внимание на каждом живом существе на земле. Все живое светится определенным свечением, и Бог не дает этому свечению погаснуть. Это свечение и есть показатель наполненности любовью, и разновидностей отречения от любви бесконечное множество. Мне бы не хотелось, чтобы мое свечение упало до уровня животных. Кем же я буду рожден в следующей жизни? Болезнь – это божественная защита наших душ. Как говорил Серафим Саровский, святые заманивают людей в рай пряником, а бесы кнутами в рай загоняют. Добровольно или принудительно, мы все будем там. И на сегодня я вижу, что вы, Сергей Николаевич, есть тот самый пряник. Но не очень-то и пряник, скажем. С раннего детства я видел свое будущее в картинках, эмоциях, ощущениях. Только вспоминал об этом, когда переживал реальную ситуацию. Я был очень застенчив, дико привязан к матери, сильно обидчив и боялся любой травмирующей ситуации. Вот здесь тема привязанности, гордыни, ревности классическая. Раз это уже у ребенка, понятно, загрузка по роду приличная. Существует ли ад на земле? Существует и еще как. 93-й год, я в армии. Дедовщина страшнейшая. Переломанные носы, сломанные ушные раковины, ожоги от утюгов на лице. Все это мелочи, никто на это внимания не обращал. Только собственным желудком я понял, что такое блокадный Ленинград. С дистрофией я лег в медсанчасть. Одно время еды стало слишком много, и я переставал есть, когда чувствовал еду в районе груди. Было больно вставать из-за стола, пищевод сдавливала еда. Меня тошнило, качало, я ругал себя, а потом все повторялось. Сейчас спрашиваю людей, что самое страшное в голоде? Сам же отвечаю, это люди, слабые духом. Круглые сутки разговоры о еде. Они воруют ее, отбирают у слабых, они живут ради нее. Зимой каждую ночь судороги от холода. 5 месяцев прожил с овшами, спать невозможно. Помню, как пытались разорвать меня стая голодных псов в степях. Это по поводу того, что нельзя в военной системе критики. Пишу очень коротко. Если раньше картины будущего я замечал раз в полгода, то в армии они шли раз в неделю. И были полные насыщенные эмоциями. Было ощущение, что я проживаю жизнь второй раз. Только в реальной жизни были физические страдания. Несколько раз ситуация сейчас голову оторву, как будто кто-то прикрывает меня. Или офицер появлялся из-под земли. Или же из этой толпы говорили, этого не трогать. В результате было все четко отложено. Это кончится внезапно. В моей голове было четкое понимание, это кончится внезапно. Так и случилось. Я чудом уехал в отпуск, помогли родители. При этом весь этот ад я создал себе сам своим внутренним состоянием. Прошло 14 лет. Личная жизнь не сложилась. Ни детей, ни любимого человека. Мои картинки будущего сошли на нет. 10 лет я мучился болями в позвоночнике, и внезапно здоровье рухнуло. У меня упал иммунитет. Со временем боли в позвоночнике стали невыносимы. Нейрохирург сказал, что я до конца жизни буду мучиться от боли. Стал готовиться к операции. Я искал человека со сверхспособностями, который бы мог бы мне помочь. С детства у меня была тяга к непонятному, и интуитивно я знал, что болезни так просто не возникают. Наконец, я нашел человека со способностями. Он был иглотерапевтом без медобразования. При встрече он осмотрел меня сверху донизу и через полминуты начал показывать пальцем и говорить, воспалены простата, почки, немного печень, легкие и очень большая проблема с позвоночником. Приходи чаще, и межпозвонковый диск тебе восстановим. Я тут же вспомнил слова нейрохирурга и его страшный рассказ про операцию через живот. Я начал ходить лечиться, к нему всегда живая очередь. Занятия медитацией он добился раскрытия своих способностей. Улыбка и доброта написаны на его лице постоянно. Потом 3 бессонные ночи, дикие боли внизу живота, больница, антибиотики. Там я прочитал все книги по эзотерике, купленные мной когда-то. И последняя была ваша книга номер 1. И я был в шоке. То есть его начали лечить иглоукалыванием. И программа самоуничтожения не рассыпалась по мелочи, а пошла конкретно. Поэтому и боли пошли. И вот церковь. Я был в шоке. Из больницы меня выписали с подозрением на симуляцию. И вот церковь, икона Серафима Саровского. Просил прощения за подавление первой любви. Тут же я почувствовал, как внутри моей головы что-то отпустило. Внутреннее блаженство и спокойствие. Меня ничто... не волновало вокруг, но это было, не было равнодушием. 2 года я прожил с постоянной температурой. 2 минуты прощения от Бога. Врагу не пожелаю такого. Терапевт при виде меня переворачивался в кресле. Все анализы были в норме. Резко изменились сны. Они приобрели сексуальный характер. Содом и Гоморра отдыхают. То есть пошла энергия, и пошла в первую очередь куда? В сексуальность. А там, где гордыня, там всегда будет и извращение, и... сказать, то есть там, где гордыня, там цель не любовь, а наслаждение. Соответственно, вот все эти фантазии такие. Это бесы вытворяли, что хотели. Одного из них я уже видел в 16-летнем возрасте. Повысилась энергетика. В течение 4 месяца она сошла на нет. Иглотерапевт снял мне боли в пояснице ровно через неделю, сильная боль в шейном позвонке. Но это дети. Старая детская травма. Я просил обкалывать шею, боли утихли. Еще 1 неделя, сильная боль в левой почке. Каждый день в 16:00, как кто-то по команде спицей пронизывал, прокалывал мне всю почку на весь вечер. Почему холка болит? Обиды на женщин, отвечаете вы. Холка – это проблема с потомками. Там не только обида на женщин. Там все, что сбросили на потомков, может реализоваться. 8 месяцев я отмаливал... Нет, 5 месяцев я отмаливал обиды на женщин. И, исходя из этой фразы, все впустую. Но однажды вспомнил обиду на сослужиться и попросил прощения у Бога за это и за всех людей, с кем я был духовно связан. Боли сразу прошли. Он запретил мне кушать сладкое, соленое, горькое, кислое, острое, все копчености. Целый год я придерживался этой диеты, походы в магазин, как по минному полю. Я посещал церковь 3-4 раза в неделю. Примерно через год зимой я поехал в сад, затопил печку, и, глядя на огонь, неожиданно внутри головы у меня развернулся 3-й глаз. Он был похож на глаз, как в буддийских храмах, ярко-голубой на черном фоне и маленькая точка по центру. Через минуту я мысленно думал, я не готов, еще рано иметь способности. Он закрылся и больше не появлялся. И самое интересное, что произошло со мной, когда меня простили за подавление первой любви, через 2 недели ночью, когда я, как обычно, заснул, затем ясно ощущал какое-то пространство, и появился голос. Он был спокойным и ровным, звучал сзади справа. Это был голос парня, который начал рассказывать мне о моем будущем. Он говорил, я ничего не запомнил, но в голове отложилось, будет очень тяжело. И добавил, будет все хорошо, и появится та, на которую ты ждешь. И тут же я открываю глаза в собственной кровати. Только потом я понял ощущение целостности. Глаза не моргали, не ощущал ни тепла, ни холода, не чувствовал своей одежды. Через 2 месяца иглотерапевт позвал меня из очереди и сказал, «Чего ты боишься?» «Ничего не бойся, ты же под Богом ходишь, я не вижу твоей судьбы». Приводят ребенка, а у него смерть через несколько месяцев. Я не знаю, говорить родителям или нет. Ничего не понимаю, человек должен умереть, а он живет. Или наоборот, он должен жить, но внезапно умирает. Этот человек не на расхват, поэтому я не распространяюсь о нем». Год назад о нем прознали известные старцы Подмосковья, приглашали к себе. Он всем дает хороший совет. Улыбайтесь 40 дней подряд. Прекратили улыбаться, начинайте сначала. К вашим книгам относятся скептически. Если церковь не признала, значит, к ним не надо проявлять внимания. Но вас уважают и о моих исцелениях через ваши книги всегда прислушивается. Некоторые фразы высказывают, как будто читал ваши книги. 20 лет я мучился с зубами. Врачи, делая снимки, отказывались меня лечить в 4 клиниках подряд. Через 2 года, прочитав первые книги, я попросил прощения у Бога за плохие мысли о себе и о людях. Боли сразу прошли и в 5 зубах, прошли в 5 зубах, хотя не прошли полностью. У меня наступил какой-то ступор, никаких изменений. Покаяние, молитва за себя и детей, в прошлых жизнях, за потомков, за род. Никаких изменений. У моего преемника был унорез. У моего племянника был унорез, ему 9 лет. 1,5 года назад я привел его в церковь и спросил его, можешь ли ты простить маме абсолютно все? Да, сказал он. Тогда скажи дяде Иисусу Христу, я прощаю своей маме все обиды и прощаю за то, что она не хотела меня рожать. После этого инореза как не бывало. Как сказал один оптический старец, молитва без покаяния все равно, что сухая ветвь на живом дереве. Почему молитва без покаяния сухая ветвь? Кто скажет? Правильно, покаяние – это изменение. Когда человек молится и не хочет меняться, соответственно, проблема. Год назад у меня сильно воспалились все суставы. Двигаюсь, как дряхлый старик. Потом сильные боли поджелудочной. Ноют почки. Появилась грыжа больших размеров. Воспалилась вся мочеполовая система. Боли в затылке. Перспектива инсульта. Делаю вывод. Я дико ревнив, придирчив к людям. Осуждение и презрение к ним. Обидчив на себя и на судьбу. Депрессия и уныние. 3 года я отмаливал все это. Я чувствую, как удавка затягивается. Хотя книги я знаю почти наизусть. Порой мне кажется, что это болит у Бога. И мы лишь чувствуем его боль. Без веры в Бога человеческая жизнь – это уже программа самоуничтожения. Уповаю на Бога и на вашу помощь. Что вы скажете по этому поводу? Надо преодолевать привязанность. Надо поэтапно. Сначала преодолевается ревность, потом гордыня, потом привязанность. То есть сначала работаем с телом, потом с духом, потом с душой. Но я его посмотрел на уровне поля. Я увидел то, что ожидал увидеть. Как вы думаете, что? Что? Плюс у меня только прошлое просматривал. То есть он только прошлой жизни смотрел, отмаливал прошлое постоянно. Большой задушка пошел. Значит, я увидел у него проблемы с потомками до 4-го колена. И все сразу стало понятно. Что получается? Человек начал читать книги, начал меняться. Пошел к Богу. Ему целитель говорит: я не вижу твоей судьбы. Когда человек идет к Богу, его судьба может меняться. Я неоднократно рассказывал о том, что многие, прочитав мои книги, видели, как линии на руке изменились. Потом им гадалки и сновидящие говорили, что у них поменялась судьба. То есть через устремление к Богу можно изменить свое будущее. Но он обращался к Богу через свое прошлое. Я смотрел... Попытался тоже взять информацию. Значит так, через анализ, через работу с прошлым мы можем себя изменить на 30-40%. В среднем 30% через работу с прошлым. Через работу с прошлым и с настоящим мы можем себя изменить на 50%. Через работу с прошлым, настоящим и будущим мы можем себя изменить на 70%. Дальше... Не знаю, почему только на 70. Может быть, нужно что-то еще, может быть, просто это уже не наша воля, мы имеем право, а дальше Бог решает. И я посмотрел, сколько нужно для того, чтобы детей начать приводить в порядок. Минимум 50. Поэтому человек, работающий с прошлым, детей не чистит. Вот он это и понял. Я раньше, когда видел смерть потомка до 4-го колена, я бодро говорил: у вас осталась только одна проблема – потомки. Молитесь за потомков, снимайте с них, помолитесь, просите, чтобы они любовь сохраняли, прощали. То есть все сводилось не к действию, а к молитве. А работа с настоящим подразумевает действие, конфликт, прощение, жертвенность. Работа с прошлым подразумевает только молитву. Поскольку все мои исследования были связаны с прошлым, то многие привыкли к тому, что если хочешь что-то изменить, только молись, только пересматривай. А никто не умеет делать, потому что я сам-то толком не понимал. Я считал, пересмотрел прошлое, изменился. И вот когда я натолкнулся на стену, на смертельную, так сказать, ситуацию, тогда я понял, что нужно что-то менять. Я был вынужден пытаться проанализировать, почему. Именно в тот момент, когда я решил, что все мои исследования подтверждаются религиями, священными книгами, все накатано, все прекрасно. Я год назад сказал: теперь можно говорить о моих исследованиях. Теперь я готов выступать по телевизору, нужно, времени осталось мало, нужно сообщить об этой информации. То есть все сделал, можно на покой. И тут бабах, и выясняется, что я только начал. что пересмотр прошлого – это только начало изменений. Что когда мы реально прощаем, умеем конфликтовать, когда, как бы мы ни спорили, мы демонстрируем уважение к противнику, когда мы любим того, кто нас обидел, реально, когда мы умеем мириться, уступать, идти на компромисс, быть искренними, когда мы начинаем реально через поведение меняться, вот это и есть работа с настоящим и будущим. То есть изменения через молитвы и покаяние, есть изменения через жизнь, активные действия, а есть изменения, которые связаны с будущим. Об этом мы еще поговорим. Так вот, человек молился за потомков, и у него ничего не получалось, потому что ему нужно работать уже непосредственно с настоящим. Ему нужно менять характер. Искренность, добродушие, коммуникабельность. То, что я говорю, быть добрым, энергичным и гибким. Добрым, гибким и энергичным. Энергичным, гибким и добрым. То есть нужно реально переходить от заповедей Моисея и раскаяния за совершенные грехи к заповедям Христа, которые являются инструкцией по изменению характера, по изменению души. То есть нужно реально работать с настоящим. Да. Нет, прошлое. Дело в том, что если мы идем к Богу, нам всегда дадут и ситуацию. Вот то, что я считал, что мне осталось жить, может быть, месяц-два, это была, оказывается, нормальная ситуация. Вот я говорю, я реально, я после последнего семинара месяц не мог громко говорить, у меня не было сил на разговор. И я понял, что, скорее всего, я умираю. Я так подытожил свою жизнь. И думаю, ну, в принципе, кое-что я все-таки сумел понять, что-то другим объяснил, мне совершенно не страшно. После пенсионного возраста как-то спокойно относится к таким понятиям. Думаю, нормальный процесс, все хорошо. Нет, я объясняю. А потом я думаю, это по моей же системе меня к чему-то подготавливают. И, может быть, даже не к уютному помещению 2 на 50, а, может быть, меня подталкивают к чему-то новому. К чему уж новому? И выяснилось, что, оказывается, вся моя система, это только все 20 лет работы, это только первая ступень к изменениям. Так что 97% это мало, должно быть 120-150%. Это означает, что человек в несколько раз глубже должен измениться, чем он, так сказать, привык. Идем дальше. Следующее письмо. Мой третий ребенок родился с синдромом Дауна. Уважаемый Сергей Николаевич, до последнего думали, что сами справимся с возникшими обстоятельствами, но, похоже, просить надо вашей помощи в прояснении того, что случилось. Суть проблем всегда банальна. Где тонко, там рвется. В нашем случае дети. О себе. 29 лет, жена, трое детей. 39 лет. С вашими книгами познакомился в 98 году. И с тех пор стараюсь работать над собой по вашим методикам и исследованиям. Первый раз нашу лодку качнуло, когда у старшего, на тот момент единственного сына, в 3 года обнаружили косоглазие и снижение зрения. Для нас и наших родственников, никогда не носивших очки, это был конец света. Мы тогда переехали из маленького городишка в мегаполис. Но постепенно все улеглось. К нашему очкарику все привыкли, да и к тому же зрение со временем улучшилось. Сыну сейчас 12 лет, он добродушный, серьезный, ответственный мальчик с хорошим чувством юмора. 5 лет назад у нас родился второй сын. Надо сказать, беременность жены проходила неважно, с постоянной угрозой выкидыша и активизировавшейся гипертонии. Сын, вопреки всему, родился вовремя, с богатырским весом 5 килограмм и очень требовательным характером, который проявляет и сейчас. Не могу сказать, что он проблемный ребенок, просто на фоне спокойного старшего он ураган. Поначалу было тяжеловато давить на него, наказывать и ругать бесполезно, он своего добьется. Часто возникают мелкие травы, в результате которых что-нибудь зашивает то на руке, то на губе. В общем, он жизнерадостный, веселый, как солнечный зайчик. Такой же непосредственный и шустрый. Из-за его активности у него начались проблемы с соседями нижнего этажа, что и послужило толчком к осуществлению нашей мечты – постройки частного дома. Правда, купив квартиру и купив землю, мы построили небольшой, но красивый, продав квартиру и купив землю, мы построили небольшой, но красивый домишко. Предмет для нашей гордости и зависти друзей. Наверное, желание обладать собственностью, землей и огородом сыграло ключевую роль. Знаете, собственный дом, он очень сильно привязывает, если к этому не готов. Потому что дом – это инстинкт самосохранения, это олицетворение инстинкта самосохранения. Затем по нарастающей захотелось третьего ребенка, и чтобы обязательно девочку. Для этого жена консультировала своего экстрасенса, и та сказала ей, что видит в будущем щекастенькую девочку, которая будет постоянно с мамой и не выпорхнет из нашего семейного гнезда, в отличие от мальчиков. Поначалу беременность протекала также с угрозой выкидыша, затем спокойнее. Надо сказать, что супруга всегда интересовалась вашими книгами, и во время этой беременности постоянно их читала и молилась. В середине мая, в связи с тем, что у жены было повышенное давление на неделю раньше срока, вызвали роды. До этого я считал, что постоянно работаю по вашей системе, поэтому был спокоен за результаты родов и мысленно говорил, что готов к любому исходу событий. Но когда супруга позвонила из родильного дома и сообщила о рождении девочки с синдромом Дауна, я ощутил себя в падающем лифте. Вы не представляете, Сергей Николаевич, как я благодарен вам за ваши книги и работу. Без этой информации жизнь казалась бы мне просто чередой испытаний и лишений. До рождения девочки была уверена в своей правоте, мыслях, решениях, делах. И вот, получив такую оплеуху, мы вернулись к реальности, к необходимости ежесекундной работы над собой. Кстати, после прочтения шестой книги, вторая серия ДК, как раз пришло понимание важности чувства любви к Богу. Именно в наших чувствах скрыта наша суть и источник радости или разочарования. При правильной ориентации и направленности чувства любви, эмоций, формируется желание, поступает необходимая энергия, переходящая в действие, как результат изменения настоящего и будущего. Сергей Николаевич, не могли бы вы прояснить нашу ситуацию? Мы знаем свои зацепки за материальное благополучие, секс, продолжение рода, а также огромный уровень гордыни, который ущемляется по всей линии наших предков. Мои близкие родственники умерли от рака. Отец, бабушка, тетя. По линии жены есть самоубийство, астма и аборты. Хотелось бы уточнить, в какой мере на рождение и жизнь дочери влияет наше мировоззрение, грехи, а могут быть задействованы еще дальние родственники, бабушки, дедушки, прабабушки. Если мы с супругой понимаем необходимость направления работы над собой, то с нашими родителями, их совдеповским и атеистическим воспитанием это тяжело, и не всегда находится взаимопонимание. У дочки из сопутствующих диагнозов – порок сердца, проблемы с пищеварением, задержка развития. Как помочь душам наших детей? Я позвонил по этому телефону. Очень любопытный был разговор. Кстати, я позвонил по телефону человеку, который написал предыдущее письмо. И знаете, что было очень интересно? Я посмотрел, у него проблемы с потомками. Я посмотрел, естественно, тема гордыни, привязанности. Я начал ему об этом говорить. Я говорю, вы знаете, вам нужно работать с настоящим, вам нужно менять характер. Смотрите последние семинары. А дальше начинаю говорить, у вас потомки до 4-го или 5-го колена загружены, это гордыня, телефон выключается. Я понял, почему-то мне нельзя говорить. То есть, когда я скажу, у вас потомки до 4-го колена, зачем меняться? Отмаливай потомков. А когда я вижу, то есть я вдруг понял, что мне ситуация подсказывает, я не имею права человеку говорить результаты моей диагностики. Я могу смотреть, я могу давать его рекомендации, но говорить ему нельзя, он должен работать широким фронтом. Вот что я понял. То есть, просто сама ситуация выключила меня. Дальше. Я делал звонок вот этому человеку с синдромом Дауна, ребенок. Я позвонил ему, на его мобильный, его нет. Уже знак. Взяла трубку жена. Я посмотрел ее, через нее посмотрел этого человека. Потомки до 4-го, до 5-го колена. Тема привязанности, тема гордыни. Опять то же самое. Вот почему появилась у меня идея коллективного приема, чтобы онлайн сделать прием. Потому что я понял, что на личном приеме человек из меня тянет детали, он хочет, чтобы я просто собственноручно вытянул его моменты, с которыми он там, так сказать, не может работать или не хочет, взять на себя, и он уйдет здоровым. Я так прикинул, сколько я за 20 лет вот на индивидуальном приеме на меня сбрасывали, я понял, что не зря я прием прекратил. А вот коллективный прием, когда... Я не веду по деталям, по нюансам, а даю направление общее, потому что уже, в принципе, у всех одна беда. Это уже, мне кажется, менее показалось менее опасным. Так вот, что здесь? Первое. род невероятно загружен. Что это означает? Это означает, что у него там потомки до 5-7 колена несут это. Он начал меняться. Он себя вытягивает. А дети-то? Это общая карма рода. Чтобы детей вытянуть, что нужно? Нужно более глубокое проникновение. Вся информация у нас где держится? В подсознании. Чтобы в подсознание войти, что нужно? Ответьте. Нужно остановить сознание. Ну, сознание и подсознание – это противоположности. С открытым сознанием мы входим в подсознание, мы умираем. Поэтому всегда все техники с незапамятных времен, вхождение в подсознание, а это есть ясновидение, сверхспособности, всегда сопровождались чем? Выключением сознания. Для этого человек не ел, не занимался сексом, отключался от всех дел, останавливал реально все мысли. И вот только тогда открывались способности. Так вот, либо такой жесткий вариант, один из вариантов работы, либо, так сказать, должна быть реальная работа с будущим. А у него что на сегодняшний момент? Он прочитал, ведь почему у меня в основном была работа с прошлым? Потому что вся моя система, когда я начинал заниматься целительской деятельностью и консультациями, ко мне приходили люди, от которых отказались врачи. Ко мне с пустяками люди не приходили. Ко мне приходили умирающие, с непонятными заболеваниями, раковые в основном. И моя система была направлена на помощь тем, кто умирает, у кого неизлечимое заболевание, от кого отказались врачи. И вот здесь, в этом моменте, пересмотр прошлого был невероятно эффективным. Потому что они, так сказать, тянули эти все проблемы из прошлого. А когда человек уже прошел эту проблему, он должен изменять свой характер, своих потомков. Здесь должна быть совершенно другая схема работы. Это уже не только прошлое, но настоящее и будущее. Я только недавно с изумлением к этому пришел. Оказывается, система совершенно неполная. Так вот, что здесь? Здесь нужно уже реально глубинно меняться. И здесь нужно уметь работать с будущим, потому что, оказывается, будущее – это наши потомки. Вопрос, описано ли где-либо в священных книгах механизм работы с будущим и очищения будущего? Описан. Кем, где и когда? Чего? Совершенно верно. Притча о бедном Иове. Что такое работа с будущим? У бедного Иова были нежизнеспособные дети, поэтому дети погибли первыми, если вы помните. Сначала погибли дети, потом уже стада потерял, потом положение в обществе, потом уже стал болеть и умирать. То есть, несмотря на то, что он был праведником, выполнял все заповеди, его дети были нежизнеспособны. Что это означает? Это означает, что правильное поведение, праведное поведение, не гарантия того, что в вашей душе любовь должна увеличиваться. А если к вам приходит какая-то новая ситуация, более сложная, тяжелая, то есть мир меняется, то вы праведник в этом мире, а в новом мире, который к вам приходит, вашей праведности недостаточно. А мы реагируем на будущее, как на настоящее. Его дети начинают взаимодействовать с этим новым будущим, а оно другое. И они не могут в него вписаться. Они обречены, они умирают. Как спасти детей? Первое, их нужно убить. Они все равно не жизнеспособны, они измениться не могут. А вот их душам можно помочь. Как? Через Иова. И вот начинает последовательно отнимать у него все. Сначала отнимают кратковременное будущее, ближайшее будущее – это дети. Потом настоящее, потом опять будущее, все перспективы. Потом настоящее и прошлое, все его богатства, стада и прочее. То есть, главное, что отняли у Иова – настоящее и будущее. У него нет детей, его перспективы закрыты, он не будет жить. Бог отнял у него все. Что нужно было сделать Иову, чтобы спасти своих детей, чтобы они заново родились, как это произошло в других телах у него? Чтобы ему все было восстановлено. Что ему нужно было сделать? Кто скажет? Сохранить любовь – это понятно. Как? В виде чего? Все, знаете, когда у вас проказа, дети умерли, вы всего лишились, Привязанности легко отпустить. Он принял потерю. Там не написано, что он переживал, страдал и хулил Бога из-за того, что Бог забрал у него детей и все. Значит, нужно было сделать всего две вещи. Страха у него уже тоже не было. Какой страх? У него он должен был сделать две вещи. Первое – не хулить Бога. Что такое хула? Это отречение от любви. Унижение и отречение одновременно от любви. Первое – не хулить Бога. И второе – не хулить себя. Со вторым он не справился. И тогда Бог напрямую с ним общается, и Бог через его друзей его останавливает. И этот процесс самоуничтожения, отречения от любви к себе, неприятия судьбы, недовольства собой и нежелания жить, был остановлен. Да, Иова поддержали, он искусственник. Его искусственно вывели на ситуацию, после которой, так сказать, ему помогли, как помните, легенда, мифы про Одиссея, когда Пенелопа говорит, я выйду замуж за того, кто натянет лук и выстрелит из него. А ни один земной человек не мог выстрелить из этого лука. И только Одиссей стрелял, потому что в этот момент ему помогала богиня Афина. То есть как бы сказка, но в ней очень такой великий смысл. Так вот, выдержать нормальный человек не мог те испытания, которые были даны Богом. И Иов не выдержал, он прошел главное испытание. Он не хулил Бога, не осуждал, не обижался на него. Но он не мог остановить ненависть к себе. Его искусственно поддерживает и искусственно помогает ему преодолеть эти испытания. Если человек не хулит Бога, и если человек преодолевает нежелание жить, не хулит себя, то тогда любовь не убивается, и тогда будущее можно поменять. И будущее поменялось. Он получает новое будущее, которое в этом новом будущем его дети уже жизнеспособны, поэтому его дети рождаются. Вопрос, почему Иов не мог пройти второго испытания? Потому что в рамках иудаизма это невозможно. Преодолеть ненависть к себе можно только тогда, когда знаешь, что Бог в тебе, и ненависть к себе – это ненависть к Богу. Если ты не хочешь хулить Бога, то ты не имеешь права хулить себя, потому что Бог в тебе. Поэтому только христианство дает возможность человеку пройти необходимые испытания для создания нового будущего. Что такое создание нового будущего? Это и есть преодоление болезней, любых проблем, потому что болезнь идет из будущего на самом деле. Принято считать, что болезнь – расплата за грехи прошлого. Ничего подобного. Грехи прошлого деформируют нас и искажают. И мы не можем принять настоящего. И вот когда мы деформированные получаем настоящее, мы заболеваем и умираем, потому что мы не соответствуем этому настоящему и будущему. Когда я меняюсь, то я меняю свое прошлое, я готов к будущему, и я тогда выздоравливаю от болезни. Болезнь, в принципе, сказать, она на тонком плане, серьезная болезнь, она в трех точках, она в прошлом, настоящем и будущем. Мы выдергиваем корни из прошлого, а выдернуть корни из будущего можно только через непрерывную любовь. И самые главные враги для непрерывной любви – это отречение от любви к Богу, претензии к Богу, хула на Бога, и это отречение от любви к себе, недовольство собой, презрение к себе. В этом плане в православии, которое проповедует самоуничижение, шансов пройти, так сказать, чистку и получить новое будущее просто, с моей точки зрения, очень и очень мало. Как это ни печально. Поэтому и разговоров о светлом будущем нет, а есть разговоры о страшном суде, и запугивание страшным судом. И это главное, так сказать, не о добровольном идет речь развития человека, не о стремлении к любви к Богу, не о счастье познания Бога и изменения себя, а о страхе перед высшим судом. Полностью разрушена картина мира, который дал Христос. Искажена, усечена, причем не в лучшую сторону. Далеко не в лучшую сторону. Так вот, для того, чтобы создавать новое будущее, мы в любой ситуации потери, мы должны сохранять любовь к Богу, принять ее волю, и сохранять любовь к себе, как тем, кто носит Бога внутри. Без этого с будущим работать невозможно. Я недавно общался с женщиной за границей. Меня попросили с женщиной поговорить, у нее ребенок аутист. Я ей говорил, я ее не диагностировал, мне и так все было понятно. Я говорю, вот смотрите, и ваш ребенок не может реагировать на боль, на окружающую травмирующую ситуацию. Что там такое травмирующая ситуация? Это изменение. Он дает взрыв агрессии, и после этого, так сказать, идет защита, остановка сознания. Чтобы у него открылось сознание, он должен научиться принимать болевую ситуацию, потерю, изменения и так далее. Самые болезненные изменения идут из будущего. Когда мы теряем настоящее, мы не боимся. А вот когда мы теряем будущее, это катастрофа. Я в Праге задавал вопрос, что важнее, сегодняшний день, завтрашний или послезавтрашний? Будет завтра, послезавтра, вроде, сегодняшний, логично? Так вот, вы ошибаетесь. Самый главный день послезавтрашний, который не видим, не слышим, вообще неизвестно, что, как, где. Он самый главный. Знаете почему? Потому что, когда у вас есть послезавтрашний день, это гарантирует, что у вас будет завтрашний и сегодняшний. А если у вас есть сегодняшний, это не гарантирует, что у вас будет завтрашний день. Поэтому заботиться нужно, в первую очередь, о душе, которая обеспечивает стратегическое наше существование. Так вот, я этой женщине говорил, что для того, чтобы ребенку помочь, нужно изменить его внутренне. Он должен научиться принимать крах будущего. А чтобы принимать крах будущего, он должен любовь держать непрерывно. А непрерывная любовь души – это и есть присоединение к Богу, единение с Богом. Я говорю, смотрите, как происходит механизм. Наши чувства зависят от окружающего мира. Холодно – мы мерзнем, нам не важно. Жарко – нам слишком жарко, мы тоже как бы начинаем страдать. Когда комфортно – мы радуемся. То есть наши чувства реально зависят от окружающего мира. Это факт. И это видели ученые, это видели врачи и сказали, что наше сознание, наши чувства зависят от тела. Правы они или нет, скажите? Правы, наполовину. На поверхностном уровне так и есть. Но есть маленький нюанс. Если наше чувство повторяется постоянно и уходит внутрь, то начинает от него уже зависеть мир. То есть, когда человек чего-то хочет, это еще неизвестно, исполнится желание или нет. Если он очень чего-то хочет, его желание становится уверенностью, он, скорее всего, это получит. А если он не сомневается в своем желании, оно становится верой, он это получит гарантийно. Если это не идет, так сказать, в ущерб любви. Если он гарантийно хочет реализовать свое желание, оно противоречит высшим законам, он может получить, но умрет он или его дети, или кто-то еще. И вот я и сказал. Вы должны понять, вы должны сделать противоестественную вещь. Потому что любой нормальный человек, когда плохая ситуация, ребенок больной, сказать, обворовали, ограбили, потерял, он страдает, переживает, и ему плохо. Вы должны быть на что такое любовь к Богу? Это счастье. Знаете почему? Потому что любовь к Богу никто не отнимет никогда. Бог – это вечность. Любовь к Богу перестает зависеть от всего, ее невозможно отнять. А все остальное – можно потерять, могут отнять и так далее. И тогда счастье превращается в несчастье. Так вот, я говорю, первое, вы должны стать счастливой. Вы должны стать счастливой вопреки ситуации. И вот когда вы научитесь держать любовь, и ваши чувства перестанут зависеть от окружающего мира, когда окружающий мир будет провоцировать вас на уныние, претензии к Богу, на недовольство судьбой, а вы будете радоваться и чувствовать себя счастливой, потому что вы и реально счастливы, 2,5 триллиона сперматозоидов, а вы появились на свет. Вы живете, это уже гигантское счастье. Вы, если вы родились, если вы просто даже зачаты были, это уже гигантское счастье. Это шанс, который вы используете. Так вот, вы должны научиться быть счастливой не потому, а вопреки. И вот если ваше счастье, ощущение радости, счастья, благодарности Богу перестанет зависеть от того, здоров ваш ребенок или болен, то есть снаружи вы можете реагировать по-человечески, но внутри вы должны испытывать непрерывную любовь и непрерывное счастье. Когда ваше чувство будет непрерывным, мир вокруг, оно начнет менять мир вокруг себя. Оно начнет менять настоящее будущее, и тогда любые излечения возможны. Вот в этом суть христианства. Непрерывная любовь меняет весь мир. Тогда можно 5 рыбами 5 000 человек накормить, воду в вино превратить, любую болезнь вылечить, потому что эмоция начинает менять мир. Тогда вопрос – почему эмоция может изменить мир? А потому что Бог – это любовь. Бог управляет настоящим, прошлым и будущим. Бог меняет все. И когда мы уподобляемся Богу, мы начинаем получать божественные возможности. В том числе излечение от любых заболеваний. Я думаю, что любое заболевание, поскольку поле абсолютно чистое, а деформация идет только на физическом уровне, любое заболевание можно вылечить. Это вопрос глубины изменений, интенсивности любви и, сказать, ощущения единения с Богом. Вот Христос 2000 лет назад это показал всем. Он лечил любые заболевания, кроме, так сказать, одного заболевания, когда человек ему не верил. Вот тогда излечение было невозможным, потому что душа не открывалась. Так вот, главное что? Это не испытывать уныние и не испытывать претензий к Богу. Не должно быть отречения от любви к Богу и отречения от любви к себе. Это главное правило работы с будущим, изменения его. А сейчас, через покаяние, все малейшие моменты претензий к Богу и к себе надо снять. Прошу. Хорошо. Насчет работы с будущим хочу еще уточнить. Фактически все христианство Это и есть работа с будущим. В иудаизме только притча о бедном Ове говорит о том, что главное – это душа, о том, что ну, можно потерять все, и главное – спасение идет не через тело, а через душу. И механизмы работы с будущим описаны в притче о бедном Иове. А любую заповедь Христа, если взять, это и есть работа по формированию, преодолению и очищению будущего. Поэтому я, так сказать, не стал останавливаться на деталях. Это так, для понимания. Перерыв. 1 час. Вот я вспомнил, женщина написала записку, свою жизненную историю рассказала. У нее были проблемы в личной жизни. Потом она познакомилась с человеком. Он от нее ушел. Ушел к другой женщине. Она пошла его привораживать. Один что-то ей сказал, что что-то пытался, что-то получилось, не получилось, непонятно. Вторая бабка посмотрела на нее и говорит: «Ты знаешь, вряд ли тебе нужно его возвращать. Не насилуй судьбу. Прими как есть, отпусти его». Потом посмотрела, а дама не хочет отпускать. Бабка достает книжечку зелененькую и говорит: «И почитай вот эту книжечку». То есть бабки подкованные сейчас. Вот. Но шутки шутками, она говорит: «А у меня 2 есть таких книжки». Бабка говорит: «А ты их тогда внимательно перечитай». Так вот, что было дальше? Она начала молиться, меняться, и человек к ней вернулся. А потом началась ситуация, он стал ссориться с ее дочкой. И у нее был выбор, либо он, либо дочь. И тогда, так сказать, она все-таки пошла за ним, дочери там, дочь была вынуждена жить с ними, постоянные ссоры и так далее. Потом, так сказать, дальше что получается? Дальше получается, что он занимает деньги, покупает 1 машину. Потом, так сказать, то есть ее квартиру продал, потом покупает 2-ю, 3-ю, то есть 5 машин сменил за последние годы. То есть у него все хорошо, у него внуки, у него все прекрасно, 5-я машина, она говорит: «А у меня дочь, которая меня ненавидит, со мной не хочет общаться. У меня дочь, у которой ни семьи, ни детей нет, несчастная жизнь, которая очень проблемная, над которой издевается ее гражданский нынешний муж. И у меня, говорит, получается так, и семья, по сути дела, семьи нет, и с дочкой понимания нет, и мой зять меня ненавидит и проклинает. И какую ошибку я сделала по жизни?» Вот ее вопрос. И просит продиагностировать. Я думаю, здесь без всякой диагностики все понятно. Кто подскажет, в чем дело? И она говорит: «Я должна была что, отказаться от личной жизни и всю жизнь посвятить дочери?» То есть вот так надо было, получается, делать. Как вы считаете? Как она должна была себя вести? Так вот, какое мое мнение. Дело в чем? Дело в том, что я считаю, в таких случаях нужно придерживаться понятия золотой середины. То есть нужно создавать личную жизнь, нужно любить себя, нужно любить свою дочку, нужно любить любимого человека. И это нормально, и это естественно. Но вот дальше приоритет следующий. Нужно создавать семью, но нужно, чтобы любимый человек вел себя нормально, чтобы он создавал семью, а не разрушал ее, чтобы он не тянул на себя эгоистически. А если он тянет только на себя, ему плевать на твоего ребенка, и не хочет он хоть шаг сделать навстречу, то тогда нужно его воспитывать. Если он не воспитывается, вот тогда нужно отказываться от него в угоду, так сказать, счастья дочери. То есть смысл простой. Каждый человек должен помогать нам идти к Богу. Если мы, так сказать, не помогаем друг другу идти к Богу, то тогда зачем нам общаться? Так вот, если он меняется в лучшую сторону, то тогда можно создавать семью. А если вы его любите, но он по-хамски себя ведет и вытаптывает любовь в душе вашей дочери и в своей эгоизмом, то тогда с ним отношения нет смысла проверять. И вот вы пошли, можно сказать, за человеком, который демонстрирует первичность своих инстинктов, а не души, любви и милосердия. И, соответственно, вы должны были за это расплатиться. Вот, соответственно, и потеря чего? Потеряла, так сказать, и дочь, и потеряла мужа. То есть, если человек призывает... Мне часто вопросы задают, а вот если человек говорит, что, сказать, вот там совершил преступление и прочее, как же нельзя тогда топтать любовь? Нужно понимать, что у нас есть несколько уровней любви. Любовь человеческая, любовь божественная. Если мы любим человека, он призывает нас сделать подлость, то ради любви человеческой, которая больше сексуального аспекта, инстинкта продолжения рода, мы должны топтать любовь божественную. И вот это совершенно неверно. Поэтому мы должны сохранять любовь к любимому человеку, но если он нас призывает совершить подлость, то мы должны, так сказать, воспротивиться этому и, соответственно, его воспитывать. Так вот, еще раз говорю, не надо делать выбор либо он, либо дочь. Надо, так сказать, любить и его, и дочери. Но если он идет в лучшую сторону, семья создается. Если нет, то попытка удержать семью приводит к тому, что вы теряете и семью, и в конечном счете общение с дочерью. Сергей Николаевич, вы перевираете слова профессора Осипова о том, что если человек не хочет, то Бог не может. Профессор Осипов говорит, что человек наделен Богом свободой выбора. Куда идти, к греху или к Богу? А Бог помогает человеку прийти к нему через обстоятельства жизни. Так вы то же самое толдычите постоянно, что без личного стремления к Богу измениться невозможно. И Осипов говорит, что Бог мог бы сделать так, чтобы человек не мог грешить. Но какая польза будет в этом? Разве есть заслуга овечки в том, что она кроткая? Она другой просто не может быть. Ругая других, легко самому выглядеть в более благородном свете, более выгодном. Дело в том, что я совершенно согласен с Осиповым, что есть свобода воли, и что Бог дает возможность человеку эту свободу воли реализовать и, соответственно, сказать, развиваться. Но фраза о том, что если человек не хочет, то Бог не может, это фраза, которую, сказать, я 2 или 3 раза слушал в его лекциях, поэтому я ее привел. И пересмотрите, послушайте эти лекции, я за свои слова отвечаю. Так вот, у меня очень много... Я еще раз говорил, что я с уважением отношусь к профессору Осипову. Я считаю его, богословом номер 1 на сегодняшний день. Но когда касается вопросов о том, насколько мнение профессора Осипова совпадает с тем, что говорил Христос, я вижу явную разницу. Причем очень проблемную. Потому что сама идея непризнания того, что человек божественен по своей сути, и что человек приближается к Богу и уподобляется Богу. И в этом плане воля человека и воля Бога едины в конечном счете. Вот этого не присутствует в православии. И поэтому, когда я слышу противопоставление, что если человек не хочет, то Бог не может, меня это коробит, я об этом говорю. Я не ругаю Осипова, а я обозначаю различия в наших взглядах. Очень во многом я с ним согласен. Он блестящий, он очень умный человек, он блестящий богослов. Но есть позиции, в которых я с ним расхожусь, которые я сообщаю. Сергей, да. А как же, пусть мертвые хоронят мертвых? И Христос отказался тогда отпускать этого молодого человека на похороны. Что такое, понимаете, в чем дело? Библию нельзя воспринимать буквально. Поверхностное восприятие Библии – это искажение. В христианстве все посвящено душе. Заповеди посвящены, если в иудаизме больше все привязано к телу, в христианстве – к душе. А душа – это суть, это будущее наше, это глубинная логика. Поэтому, когда мы пытаемся через тело понять душу, у нас возникают проблемы. Поэтому, когда Христос говорит в одном случае, что Бог есть Дух, а в другом случае – блаженны нищие Духом, если использовать это, так сказать, поверхностно, то возникает полная реакция нейтрализации в голове. Бред. В одном случае одно, в другом случае противоположное. И Христа можно уличать в этих несуразицах сколько угодно. Вот то атеисты и делали. А нужно понять, что в одном случае, когда он говорит, что Бог есть Дух, это значит, что Бог невидим. А в другом случае, блаженны нищие Духом, это означает, что невидимый Дух сознания должен быть вторичным, а душа первичной. То есть христианство требует понимания не через форму, а через содержание. Когда Христос говорил, пусть мертвые хоронят мертвых, это означает следующее. Христос видел, что происходит с человеком сейчас и в будущем. Он женщине говорил, ты права, у тебя было несколько мужей и так далее. Помните эту сцену у колодца? Так вот, Христос видел, что Израиль обречен, что люди мертвы в будущем, что гордыня перевесила все, так сказать, уровни, что душа начинает уже разрушаться, и для спасения души люди будут умирать. Он видел, что энергетика людей – это энергетика мертвых. Поэтому он говорил, пусть мертвые хоронят. Дело не в том, что он запретил, можно сказать, он кому-то запретил хоронить собственного отца. Жестокий Иисус Христос. Где любовь? А на самом деле здесь аллегория. Здесь говорится о том, что Христос повторял, что вы все в принципе мертвы, вас скоро не будет. А сказать, потому что вы живете вашими инстинктами, вашей гордыней, вашим чувством превосходства, вашим договором с Богом. То есть ваша, так сказать, вера в Бога и молитва корыстная, а корыстность, в конце концов, перекрывает любовь и усиливает инстинкт самосохранения. Поэтому он говорил, что вы все мертвы, а те живые, кто пытается душу оживить, то идут к любви. Те, кто душу за него отдадут, то есть самое главное у человека, что это душа, это его высшее чувство, это его будущее. Вот тот, кто готов будущее отдать ради любви, тот будет спасен. Вот логика Христа. Когда мы пытаемся буквально его понять, мы все можем поставить с ног на голову. И то, что выглядит правдой, может оказаться ложью. Алексей Ильич, об этих людях может быть, может быть. Я просто хочу сказать следующее, что если я буду говорить, что я целиком и полностью согласен с богословами, с православными какими-то главными канонами, догмами, то я буду лгать, потому что мои исследования приводят меня к несколько иным результатам. И я показываю, как мое восприятие отличается от восприятия профессора или какого-то священника. В православии не принято кого-то критиковать. Есть только правда или только ложь. А я пытаюсь, сказать, всем объяснить, что могут быть плюсы и могут быть минусы. Огромные плюсы православия и огромные минусы. Я об этих минусах говорю 20 лет. Я говорю о том, что православие сползает в болото язычества. Это может закончиться катастрофой. И последние годы это стало видно. Благодаря интернету люди делятся информацией. Еще раз хочу сказать, плюсы есть, но есть гигантские минусы, которые могут православие утопить. И, к сожалению, руководство православное не хочет эти минусы видеть. Вместо того, чтобы посмотреть на себя, вместо того, чтобы посмотреть, почему у нас такие проблемы, идет четкое обвинение других. Это все от дьявола, это все на церковь гонение, это все попытка свалить Россию через православную церковь. Иногда это уже просто выглядит смешным. Абсолютное неприятие критики. Абсолютно. Это катастрофа. Я об этом говорю и буду говорить, я имею право на свое мнение. Мы привыкли только хвалить или только ругать. Я пытаюсь совместить и то, и другое. Я 20 лет назад начал говорить о том, что Россия без нравственности не выживет. Безнравственное государство не жизнеспособно. Я 20 лет назад говорил о том, что религия молчит о нравственности. Религия занимается политикой, торговлей, чем угодно, так сказать, какие угодно варианты бизнеса, все что угодно. Я не видел защиты нравственности. Протоиерей Чаплин говорил о дресс-коде, о чем угодно. И только недавно, несколько месяцев назад, он сказал, что нужно быть нравственными. Это радует, это определенные изменения. В России начали говорить о том, что без нравственности Россия не выживет. Где-то, я услышал, около года назад люди поняли, что без нравственности, без определенной идеологии не жизнеспособна наша страна. Я об этом говорю 20 лет. И также я встречал и осуждение, и недовольство. Ну что делать? Это моя точка зрения, я могу быть неправ, можете быть со мной не согласны. Так, семинар Джасмухин мне прислали. Пища является источником энергии жизни, праны или ци. Но она также является источником большого числа болезней. Совершенно согласен. Святые великие мудрецы древности обходились очень малым количеством пищи. Но чем активнее внутренняя энергия, тем, в принципе, меньше нужно внешней. Именно причина диабета в чем? Человек ест много внешней энергии, много сладкого, сытного. Он забивает тонкую энергию внешней энергии, потом начинается диабет. Совершенно согласен. Возможно ли жить без грубой пищи? Это доказано и так далее. Она не потребляет грубой пищи. Джас Мухин. Британцы живут за счет энергии... Бреторианцы живут за счет энергии жизни, праны, находящейся в воздухе, в необъятных ресурсах нашей организма. Но она находится не в воздухе, она это поле, так сказать, раньше считали, что вакуум – это полная пустота. Потом выяснилось, что энергия вакуума в миллиарды раз превышает энергию вещества. То есть главное не только информация, но и энергия находится в полевой структуре. Поэтому человек с активно работающей полевой структурой, с активно открытым подсознанием, этот человек может вообще не есть. Но дело в чем? Дело в том, что мы, если, еще раз, я об этом давно говорил, если мы не будем есть, мы можем превратиться в фикус. Халявная еда, энергетика поднимается легко достаточно. Нам не нужна одежда, не нужно жилище, не нужна еда. Кто на работу пойдет? 1%. Поэтому в первую очередь человек должен научиться перестать быть потребителем, и тогда будет легче уже решать все остальные вопросы. А то, что человек может обходиться без еды, сейчас в мире около 10 тысяч человек, которые не едят, которые питаются праной, или как это назвать, и прекрасно себя чувствуют. Поэтому я считаю, великие духовные целители о гармоничных взаимоотношениях с Лазаревым. О, как интересно! А потом прочитал... Великие духовные целители о гармоничных взаимоотношениях. Интервью с Сергеем Николаевичем Лазаревым. Так. На семинар приносят такие журналы с ссылкой на ваше интервью. Редактор Рами Блек. Слушатели читают, что вы имеете к этому прямое отношение. Но если интервью со мной, то, наверное же, прямое какое-то отношение. Дело в чем? Дело в том, что у Рами Блека мне понравился вот этот журнал «Благодарение». Он выпускается бесплатно, тираж большой. Я прочитал несколько журналов, они очень достойно подробны. Дело в том, что когда журнал выпускается бесплатно, то человек не зависит уже от денег, от спонсоров, и он может достаточно интересную информацию объективно располагать. В этом плане я прекрасно отношусь вот к этому направлению. И, сказать, мои там интервью я считаю вполне нормальными. Идем дальше. Вот интересная записка. Опять тема будущего. Держитесь. Я получил не так давно это письмо по интернету. Оно меня тронуло. Вот смотрите. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Я знаю, что вам пишут очень многие, и далеко не всем вы отвечаете. Но все равно очень хочется написать так же. У меня всего один вопрос, но сначала я расскажу о себе. Я читаю ваши книги почти 17 лет. Я смотрю ваши диски. И все это время работаю над собой. Я меняю привычки. Молюсь постоянно, 24 часа в сутки. Пересматриваю и анализирую свою жизнь. Неплохо для начала. Очень, очень неплохо. Идем дальше. Стараюсь правильно питаться. Не ем ничего мясного, тяжелого. Ангел? Ангел? Пытаюсь больше двигаться, физически работать. Тоже правильно. Стараюсь принимать все бесконечные удары судьбы. Ребята, удары судьбы конечные. Пытаюсь изменить свои взгляды на отношения с людьми. Быть добрее и не обижаться. Заботиться. Больше жить чувствами, а не планами и жесткими идеалами. Но это просто записки святой. Также пытаюсь учиться и ничего не ждать от ситуации, а изменять ее. И не одним, а разными способами. Вот дает человек. На колени сейчас встану. Пытаюсь изменить отношение к себе. Но почему за все эти годы у меня ничего не получается изменить? Меня только бьют. Здоровье ухудшается. У меня в 30 лет нет половины зубов. Остальные лечат очень неудачно. Исправлять отказываются. Все постоянно болит и кровоточит. Сильно выпадают волосы и седеют. Постоянно болит голова справа, с тошнотой и судорогами. Хронический бронхит с детства, постоянный кашель. Болит в груди справа. Болит аппендикс, проблемы с ушами. Все это похоже и на мои, кстати, проблемы. У меня и с легкими проблемы, и в груди болело справа, и аппендицит мне удалили. А про свои уши я уже помалкиваю. Ну, идем. Что справа? Ну, это, в принципе, что такое боль в груди? Когда проблемы с легкими? Это когда человек перегружается по работе, и это когда человек недоволен судьбой. Энергия болит. Сначала болит поле, а потом болит тело. То есть, когда у нас боль, это означает отток энергии в каком-то месте. Поэтому ничего не болит. Отток энергии идет в районе правого легкого. Все. А если с правой стороны, это означает, что своей не просто гордыней, а своим поклонением работы, перегрузками по работе, скажем так, как у меня, или недовольством судьбой, как у других, мы начинаем вредить детям. У меня была ситуация, когда я поступил в военное училище, я не хотел учиться, я был недоволен. У меня начался бронхит. Мне его вылечили в санчасти, он у меня опять начался. Мне его опять вылечили, он у меня начался третий раз. Меня положили, мне сказали, у тебя туберкулез. И подполковник мне сказал, мы тебя лечить не будем, мы тебя выпускаем, пойдет ухудшение, мы тебя списываем. Я сказал, ладно, я доволен всем. Через 3 дня все прошло. Недовольство ситуации, можно заработать рак легких элементарно. Но это деталь. Итак, проблемы с ушами. В душе постоянная мука. Даже во сне я это все ощущаю. Засыпаю, просыпаюсь с трудом и с мукой. Сквозь сон слышу свой стон и плач. Общения нет ни с кем вообще. Постоянная боль какая-то, одиночество во всем с детства. Постоянно хочется плакать и ничего не ощущать уже. Но я беру себя в руки и пытаюсь измениться, раз за разом. Но появляются только новые и новые беды. Умирают родственники или заболевают. Оставшиеся меня не выносят на дух. На приветствие и улыбку игнорируют. На предложение помощи и участия все отвечают отказом. Постоянно ссоры, напряжение и непонимание. Никакие попытки как-то что-то изменить ни к чему не приводят. И наоборот, даже еще больше ухудшают ситуацию. Проявляю инициативу плохо, уступаю ситуации тоже плохо. Уход от всего и всех также углубляет ситуацию. Денег нет ни на что. Это уже пособие, как выглядит несчастный человек полностью. Работы нет. Пытаюсь устроиться, меня увозят с аппендицитом. Через день выпускают без операции. Или перед носом закрывают двери, в прямом смысле выгоняют или отмахиваются. Или на второй день на работе начинается пожар. Это уже диагноз. В будущем мне грозят еще большие проблемы. И я знаю, просто чувствую это. Почему я не могу помочь себе с помощью вашей системы? Нужно просто бесконечно мучиться и страдать? Молитв, усилий разве мало? Вся жизнь в кошмаре каком-то. Мне сказали, что в 11-12 лет мне суждено было погибнуть. Но что-то отвело. А сейчас для меня как будто нигде нет места на этом свете. Как вы думаете, что у дамы? Это тема сознания, это тема гордыни. Тут понятно. Но человек проявил потрясающую работу. Человек горы сдвинул по записке, в этом случае. Почему нет изменений? Ну, можно логически рассуждать. Если в 11-12 лет должна была умереть, что такое 11-12 лет? Половое созревание. Значит, абсолютное неприятие боли от любимого человека. В таком случае замуж обычно не выходит, потому что если она выйдет замуж, ей дадут чистку, она убьет либо его, либо себя. Понятно. Поэтому если она должна была умереть в 11-12 лет, значит, у нее, в принципе, она относится к умирающему роду, и у нее шанса выжить просто нет. И тут элементарная логика. Либо ты умираешь в 11-12 лет, либо ты умираешь, когда первая любовь, которая не прошла. Либо если тебе дано по жизни прочитать книжки какие-нибудь популярные, то тебе дадут отсрочку и дадут время пожить. Радуйся. Жить лучше, чем, так сказать, умрешь. Вот когда люди умирают, и там становится очень легко, они говорят, где тяжесть-то, где тяжесть, где проблемы, где страдания. Вот это было счастье. А когда только хорошо, помните анекдот, когда человек в раю сидит, месяц-два, говорит, ой, покажите, как там плохо. Посмотрел, хорошо. Через полгода опять закис. Покажите, как там плохо. Посмотрел, хорошо. Потом опять. Говорит, слушайте, давайте в ад, не могу я здесь жить. А ты где находишься, ты думаешь? Так что. Так вот, я позвонил этой даме. Набрался храбрости и позвонил. Звонок. Я ей звонил в пятницу утром, позавчера. Алло. Я говорю, здравствуйте, узнаете? Да, узнаю. Я говорю, это Лазарев, вот, как бы, Лазарев. Да, я вас узнала. Чувствую, диагноз подтверждается. Я говорю, ну как вам сказать, какие-то вопросы у вас? Ну, как бы, так. Я говорю, слушайте, а потом... Вы меня просто разбудили. То есть на прием я пробиться-то сумел, но, как чувствую, не вовремя. Нет, я описываю свои ощущения. Я говорю, вы знаете, если вы еще не проснулись, я трубочку положу, вы извините, что я вас потревожил. Нет, нет, я вас слушаю. Хорошо. Я говорю, вы знаете... У вас проблема-то серьезная. Как у вас вообще отношения с матерью? Она говорит, ну, отец у нее... Сейчас вот я тут записывал. Значит, в первую очередь нужно смотреть, как родители жили. Ну, у матери, конечно, характер очень жесткий, конфликты постоянные. Как она сказала, с матерью грыземся, как собаки. Ну, понятно. Почему люди скандалят и грызутся? Когда для человека на первом месте инстинкт самосохранения, для него принятие уступить, изменить свое мнение, подобно смерти. Человек перестает быть гибким. Когда душа на первом месте, ну хорошо, я не прав. Человек гордый не может сказать, я не прав. Не может. Он умрет лучше, но он должен быть прав, потому что смысл жизни у него... в том, чтобы неприкосновенное его сознание было, его ощущение правоты. Поэтому если человек грызется с родителями, с близким, как собака, то это означает гордыня безумная. Я говорю, что еще? Она говорит, мой дед повесился, когда было брату 9 месяцев. То есть у нее еще брат есть. То есть семья неблагополучная. С отцом мать жила очень плохо. Характер у матери исключительно тяжелый. Все контролирует, все знает, на всех злится. Вот характеристика матери. Но уже понятно, что с такой мамой у ребеночка будут проблемы. Хорошо. Когда она мне, потом, так сказать, она мне говорит, вот был в деревне конфликт, и после этого конфликта начали умирать родственники. 3 родственника потом в короткий срок погибло, в том числе и отец. Кто-то утонул, кого-то убили, кто-то заболел. Почему? Тут мне все понятно. То есть уровень внутренней агрессии к людям, гордыни, настолько силен, что в момент конфликта подсознательная агрессия дает вспышку, и тут же начинает программа самоуничтожения выкашивать весь род. Я ей говорю, я ее посмотрел. И увидел у нее то же самое, что у других. Смерть потомков до 4-го колена. Тема – гордыня. А там еще отягощение. У нее эта гордыня усугублялась тем, что по прошлым жизням она делала аборты. А для женщины это, особенно первая беременность, это катастрофа. Именно это деформирует, поэтому она таких родителей получила, такой характер. Но я уже понял, я не должен говорить диагностику. Потому что я скажу, вот бери, отмаливай потомков, она их отмолит, и что дальше? А она все равно не изменится реально, и дальше я должен всю ее грязь на себя взять и расплатиться. А я, у меня уже, как говорится, закончились возможности брать грязь других людей на себя. Поэтому я и говорю. Я говорю, вы знаете, вы говорите, что вы очень серьезно работали над собой. Но вы видите, какие у вас отношения с матерью. Вы входите в ней резонанс. Если вы грызетесь, как собаки, то вы, у вас уходит любовь. У вас опять вспышка дикой гордыни. Значит, первое правило, какое вам нужно сделать? Вам нужно расстаться с матерью и уйти в другое место. Да вы что? Как это расстаться с матерью? У меня тогда семьи не будет. Я говорю, у вас не будет семьи, если с матерью останетесь. Вам нужно куда-то в другое место уехать. Я плохо себя чувствую. Я говорю, послушайте, плохо, хорошо. Миллионы молодых девушек уезжают от родителей и судьбу. Она говорит, мне негде жить. Я говорю, уезжают, на работу устраиваются. Я очень плохо себя чувствую. Я говорю, вам 30 лет, а почему вы раньше не уехали? Потому что все было очень плохо. И что она мне сказала? У матери сейчас предраковое состояние. Через день она повторяет, мать, когда же я сдохну? Я говорю, пойдите в храм, в церковь. В православном храме энергетика христианства существует. Храм работает, он реально помогает. В храме много людей, я лучше дома помолюсь. Я говорю, у вас дома атмосфера, грыземся как собаки. Поэтому лучше сходить в храм. Но если так надо, я могу и в храм сходить. Я говорю, хорошо. Почему все-таки вы не уехали от матери? Я боюсь, мне плохо. Я говорю, хорошо, все-таки надо что-то менять. Вы пишете, что вы пытаетесь как-то измениться. Попробуйте реально изменить. Не просто отмаливать что-то и молиться. Попробуйте реально что-то поменять. Сделайте, ну, измените ситуацию. Снимите комнату, отделитесь как-то. Но вам нельзя общаться с матерью, если это общение убивает любовь. Мне плохо, я боюсь. И чувствую, что прием заканчивается. Что мне надо освобождать помещение. Я говорю, вы знаете, я вам помочь не могу. Она говорит, я чувствую, мне не надо читать ваши книги, мне нужно просто жить. Я говорю, точно, просто живите. Если книжки так вам помогают, что у вас, так сказать, с матерью лаетесь еще больше, то я прошу прощения, может быть, читать не надо. Просто живите, не обращайте на что внимания, попытайтесь сохранить любовь. Я говорю, все, всего доброго, до свидания. Вечером второе письмо. Я вам его зачитаю. «Не хочу больше мучиться после ваших слов годами. И переживать и плакать я не хочу, что я такое чудовище. Я работаю над собой постоянно, делаю все, что могу. Ноги и руки мне не отрезали. Я ей сказал, что без рук, без ног живут, и понимаешь, что они счастливы, потому что просто живут. Но ноги и руки мне не отрезали». Но какие ужасы и кошмары иногда со мной происходят, это мало кто знает. И дай Бог, никто не узнает. Изменения у меня были и будут. Вот это уже работа с будущим пошла. Все-таки зацепил. А фразы типа «вы не справитесь» не надо. Но процесс пошел. Справлюсь как-нибудь. Может быть, не как миллионы других, но как смогу. В себя нужно верить. Бог испытания по силам не дает. Ну, начинается правильный процесс. Это для других людей на семинарах, но не для меня, что ли? Аборты и беременности – это тоже не обо мне, потому что я выгляжу и живу, как и ощущаю себя, как 16-летний подросток. Ничего с этим поделать не могу. Ну, сказать, намекают сверху, что взросление пока еще не наступило. В церковь я не хожу не потому, что там меня ломает, а потому, что я атеист, и я не могу это изменить. Я вам говорила, но это не так, как вы это в книге описали. Она заявляет мне, что я в Бога не верю. Мне было жаль ваших усилий, хотелось, чтобы вы поняли, как дела обстоят, хотелось помочь. И работать я не могу не все 30 лет, а только последние 10 после окончания учебы. 5 лет диагноз депрессия. Потом одна за другой попытки уехать и устроиться, и все неудачно. А потом мой отец-врач стал наркоманом. Пил любые таблетки и лекарства, только бы не выходить из состояния опьянения. Но продолжал работать в детской реанимации. Дело в том, что в реанимации, вы знаете, кто первым, так сказать, у кого больше всего проблем у врачей? Они берут на себя болезни. Реаниматоры, хирурги и кто? Не, в первую очередь реаниматоры, хирурги и дантисты. Потому что ротовая полость – это тема желаний. И поэтому, если дантист слишком негармоничный, переживает, у него тоже могут быть проблемы. Анестезиолог? Ну да, это тоже, так сказать, оживление. Так почему, так сказать, соответственно, и, так сказать, предохраняются анестезиологи и врачи? Помните анекдот? Когда человек лежит, ждет операции, приползает в Драбадан пьяный мужик, и говорит, ну что, приступаем? Он говорит, да вы что, да я отказываюсь. Как, вы врач такой, так сказать, в таком состоянии? Он говорит, я не врач, я анестезиолог, вы еще хирурга не видели. Вот почему отец стал наркоманом? Потому что гордыня огромная, она бросает в ревность, похотливость огромную. Поэтому все сексуальные извращения, по сути дела, это не просто Содом и Гоморра, это результат гордыни. Вот что здесь интересно? Есть гибель Содома и Гоморры, есть гибель Израиля. В чем разница? Гибель Содома и Гоморры – это последующие стадии гордыни. Это уже разложение полное. А гибель Израиля – это остановили на предыдущих этапах. Когда еще не было распада, когда только гордыня огромная пошла. Хотя уже падение нравов было огромное. Вспомните, Христос из бесноватых бесов куда выгнал? В стадо свиней. А было их 2000. Это в Израиле, в котором свинину запрещено есть. Сейчас в Израиле свинину особо не едят. А 2000 лет назад по 2000 свиней лопали между делом. У меня знакомая приятельница, она говорит, привези сальца. Но говорит, незаметно, здесь я не могу покупать. Как бы неудобно, свинину нельзя есть. И несмотря на это, моя семья очень хорошие люди. Спасибо за потраченное время, деньги, за то, что перевели Библию на человеческий обычный язык, применимый повседневной жизни. Вот я не понимаю, почему за деньги... Это, а, я позвонил, точно. Я ж потерял пару рублей, как минимум. Я так только это понимаю. За руку меня не нужно вести. Я этого меньше всего хочу. Наоборот, я не хочу ни от кого больше, ни от чего не зависеть. А и не надо ни от кого зависеть. Только от Бога зависеть. И когда человек ни от кого, ни от чего, это уже гордыня. Все. Можете поиздеваться на семинаре. Или где хотите над моей ситуацией, все равно. И хорошо. Буду жить, как все живут, а не думать, что я виновата во всем. Так мои исследования говорят, что человек ни в чем не виноват. Если человек по своей сути божественен, он как раз-то не виноват. Он безгрешен. Я начал, так сказать, последние годы говорить, что мы безгрешны. Мы прощены и спасены на тонком плане. Мы божественны внутри, поэтому безгрешны внутри. Поэтому как раз переживать и обвинять себя в грехах по схеме религиозной, привычной, мы не имеем права. Это и есть христианство. А здесь получается, думать, что я виновата во всем, это вы не по тому адресу. Вы знаете, дело в том, что такое шизофрения? Это блокировка сознания. А там, где гордыня, там всегда будут проблемы с сознанием. Привязанность, когда очень сильная, привязанность очень сильно выражается в первую очередь в чем? В гордыне. Первый этап привязанности, она незаметна. Как душа привязывается, мы не знаем. А потом только начинается гордыня, а вот гордыня уже заметна. И блокировка ее заметна. То есть привязанность души болезнью практически не блокируется. Это грех на ранних стадиях. Не включается система защиты. Система защиты включается, когда уже пошел уровень гордыни большой. Вот там уже хлопают. Так вот здесь, кстати, человек достаточно умный и... Судя по ответам, здесь шизофрении нет. Здесь просто безумный вариант вот этой внутренней самости, я, эго, гордыня, неумение ощутить свое единство с Богом и неумение принять унижение. Она в первой половине письма великолепная, но и все это она делала не для того, чтобы измениться, а для того, чтобы выздороветь. Мы выздоравливаем, да потому что меняемся. Она все это делала, читала мои книги, чтобы выздороветь, у нее была корыстная цель. Она хотела снять свои проблемы. Для этого она читала мои книги, молилась. Она горы готова была своротить, но не ради любви, не ради изменения души своей, а для того, чтобы убрать болезнь. Поэтому она была обречена на ограничения. Итак, что я виновата во всем и перед всеми, что все сделаны и ведутся Богом, а мои реакции и чувства – это только патология. И все всегда со мной не так правильно. И плохо, и во мне вообще ничего хорошего нет. Ладно, будьте счастливы. Вот такие дела. Но, можно, конечно, похохмить, можно сказать, что она абсолютно во всем виновата, хотя я считаю, что у нее достаточно неправильное отношение. Чем корыстнее молитва, тем меньше шансов на изменения. Логика простая. Именно христианство – это школа бескорыстия. Христос, в отличие от Иова, знал, на что идет. Он знал, что будет убит, что будет, так сказать, терзаем, что будет унижен, что его предадут его же, так сказать, соратники, друзья и ученики. Он все это знал и, тем не менее, и принимал божественную волю, и любовь сохранял, и уныния не было. И, так сказать, это как раз школа по преодолению будущего. Какая здесь корость? Что такое корыстность вообще? Корыстность – это есть приоритет инстинктов над любовью. Как только мы говорим о любви для того, чтобы было здоровье и благополучие, значит, на самом деле любовь – это средство, и молитва, и вера в Бога – средство. А здоровье и благополучие – это есть цель. А какая у нас цель, такая у нас будет функция. А если цель у нас неверна, функция будет разрушаться. Разрушение функции мы наблюдали в Содоме и Гоморре, в Израиле, в Византии, в России. России царской, в России социалистической. И нынешнее гниение и распад в нынешней России. И есть гниение и есть распад на фоне успехов. Есть две линии. Линия возрождения и линия деградации. И линия деградации, извините меня, тоже набирает обороты. Я это вижу. И это очень опасно. Я об этом говорю. Нельзя только хвалить Россию или только ругать. Так вот, но все-таки главное, на чем я хотел остановиться. У нее была та же тема «Потомки». И почему она атеистской осталась, и, как говорить, я ничего не могу поделать. Потому что, да, она в прошлых жизнях там накрутила. Да, у нее мать абсолютно все контролирует, всем недовольна, всех ругает. И уже при драковом состоянии у нее только одна мысль, чтобы я быстрее сдохла. Тут как раз с Иовом параллели нет. Тут ненависть ко всем, контроль и так далее, и нежелание жить. Но с прошлым мы можем бороться через изменение своих чувств. С потомками нам бороться сложно. То есть, когда идет эмоция с потомков, она не контролируется. И в этом есть резон. Поэтому, но если бы я ей сказал просто, нужно помолиться за потомков, ей стало легче, все, спас Лазарев, ура. Но если она при этом не изменилась, то вся грязь, которую, так сказать, она не смогла преодолеть, должен я получить. А у меня уже возможности нет. Поэтому я не стал говорить о диагнозе, о том, что она расплачивается за свое отречение от любви через аборты, отречение от любимого человека, в первую очередь от собственных детей. Я пытался ей объяснить, что нужно работать, изменяя настоящее, реально. То есть она пишет, что она реально работает, все делает. А по факту, я молюсь, результата нет. На самом деле основной упор на что? На молитву. И вот в этом определенная, так сказать, если говорить о вине или о проблеме, это моя проблема. Потому что моя система давала только схему работы с прошлым, только через молитву. И только вот недавно я понял, что нужно конкретное умение решать конфликты в настоящем и умение работать с будущим. И только сейчас я понял, насколько невероятно опасна в этом плане тема сказать, страха, уныния и осуждения. Но еще есть моменты. Дело в том, что чтобы преодолевать будущее, сформировать его, мы должны не только преодолеть страх, уныние, осуждение, потому что мы должны преодолеть привязанность души эмоциональную. Я же не говорю в плане еды, секса, там всего остального, что мы не должны перебарщивать, иначе душа начинает привязываться. Через еду и секс идет максимальная привязка. Поэтому голоданием лечатся чуть ли не все болезни. Почему? Потому что душа освобождается от привязанности. Так вот, если говорить об эмоциях, когда душа привязана, что делает душа? Идет спешка и раздражение. Нужно бороться еще с торопливостью, спешкой и с раздражительностью. То есть привязанная душа – это не просто превосходство. Здесь много есть эмоциональных моментов. Так вот, для того, чтобы работать с детьми, во-первых, нужно знать время – это весна и осень. 3 месяца весной – февраль, март, апрель и август, сентябрь, октябрь. нужно правильно работать, то есть нужно реально затормозить сознание, чтобы открылась душа, подсознание, чтобы изменения пошли на потомков. Но если у нас сохраняется спешка, раздражительность, страх, осуждение и уныние, говорить о помощи детям шансов мало. Поэтому в первую очередь, и я после с этой точки зрения, после этой информации начал вспоминать о том, что написано в Библии, я был поражен. Христос с чего начинает? Не осуждайте, не судите, да не судимы будете. Не осуждай, не бойся будущего. Первая ситуация. Апостол Петр испугался, стал тонуть. Не испытывайте уныния, будьте уверены в себе, стучите и вам отворят. Пособие по тому, как менять свое будущее и менять потомков. Но как-то раньше я это воспринимал. Да, это правильно, но я не связывал это все в единую тему. Так вот, кстати, многие спрашивают, вот тут насчет алкоголя, там были вопросы. Что получается? Сейчас к нам идет новое будущее. Новое будущее, если говорить на тонком плане, воспринимаем мы своим полем, полевой структурой, потом кишечником, а потом какой орган отвечает за будущее? Печень. Печень. Так вот, когда идет новая ситуация, на печень идет перегрузка. Логично? Что перегружает печень еще, кроме новой неожиданной ситуации? Алкоголь и мясо. Яйца. Ну, яйца тоже. Поэтому что получается? В момент, вот человек ел мясо совершенно спокойно, пил алкоголь, все было прекрасно. Начинается у него изменение будущего. У него от той же дозы алкоголя мяса печень вылетает напрочь. Значит, вывод какой? Надо сокращать. Ну, у меня сейчас алкоголя нормального нет. Все, так сказать, нашпиговано консервантами, по градус повышенный. То есть я вам предлагаю вместо алкоголя пить квас домашний. Хороший заменитель. Я сейчас... У меня на дне рождения была хорошая, так сказать, картина. Сидят мужики и дамы. Дамы пьют шампанское. Все мужики пили компот. Как-то, так сказать, я сам пил компот. Это как бы непривычно, но чувствую, времена меняются. Пора уже переходить на компот. Нормально все. И все радуются и общаются. Оказывается, ничего не меняется. Но чокались по-старому. Все были довольны. Компот? Ну, нет, компот не бродил, все было нормально. Так, ну давайте еще попробуем. Ну, квас, я помню, когда еще был маленький, что мы делали? Ржаной хлеб, сахар и дрожжи. Вперед. Шикарный квас получался. Но сейчас, поскольку возможности чуть побольше, вместо сахара лучше мед класть. То есть можно изюм, да, вместо дрожжей изюм. И что получается? Получается как бы первая стадия медовухи. Это квас, а подержите, будет медовуха. А переработаете, будет самогон. Но спешить не рекомендую. Вернее, выжидать наоборот. Лучше в этом плане поспешить. Почему? Потому что сейчас реальная нагрузка на печень. Вот у многих сейчас животных и даже рыб проблемы с печенью. Печень начинает первая деформироваться. Будущее новое идет. Какой вопрос? Что-что? Вы знаете, я проращивал пшеницу, делал самогон. Неплохой. Но как-то крепкие спиртные напитки я последние годы не пью. Вот. Но уж если пить, то лучше, извините меня, самогон с пророщенных, так сказать, семян, уж если захотелось. Почему? Я тут недавно по телевизору посмотрел. Что такое византийская система? Это абсолютно бесправие снизу. То есть народ не имеет права голоса. Значит, чиновник может делать все, что угодно, и ему за это ничего не будет. Помните товарища Буншу? Кемская волость? Да забирайте ее. Какие проблемы? А знаете, почему он так говорит? Потому что он знает, когда он в роли чиновника, что бы он ни сделал, народ не имеет права его критиковать. Народ бесправен. Это и есть византийская модель. По этой системе Горбачев отдал 50 тысяч квадратных километров нерестилища в Тихом океане, знаете, возле Охотского моря. Потому что он знал, что ему за это ничего не будет. По этой схеме Ельцин раздавал Россию. разрушал, раздавал, говорил, берите сколько угодно. И знал, что ничего не будет. По этой схеме Медведев отдал 90 тысяч квадратных километров Баренцева моря. Это все наверху чиновники знают. Византийская модель не позволит наказать их. Чиновник безгрешен. Он не подлежит осуждению и наказанию. Отсюда проблема, естественно. Так что эта модель прекрасно работает, да. Дело в чем? Дело в том, что православие при всех своих проблемах, я еще раз подчеркиваю, оно донесло христианство. Христианства нет ни в католичестве, ни в протестантстве, ни во всех других религиях. Единственная энергетика христианства, она сохранилась в православии. Я об этом постоянно говорю. Это первое. Тема души первичности идет даже не от православия, а от того, что Россия – срединная страна между Западом и Востоком, а это и есть объединение двух противоположностей. Поэтому тема души для русского человека всегда была на первом месте. И вот эта тема первичности души, она очень важна. Почему? Потому что божественная энергия спасения к нам приходит. Мы с Богом общаемся только через душу. Поэтому новую информацию, новую энергию будущего принять – и изменить будущее, и создать его, и адаптироваться к новому будущему может только тот человек, у которого сознательно или подсознательно душа на первом месте. В первую очередь подсознательно, так вот у российского народа. Потому что многие священники говорят, что главное – это дух. Я об этом уже говорил. Дух Святой важнее всего, значит, главного человека – это дух. Душа – самое главное. Так вот, поскольку в России всегда было понятие загадочной русской души, по словам Запада, именно Россия и может спасти человечество. Для всех остальных главное тело, на Востоке главное дух, сверхспособности, ясновидение, астрология, а на Западе главное тело. А в России главная душа. Она невидима, она бесплотна, но это и главная гарантия спасения. Я недавно был за границей, я смотрел по нашему каналу, канал вот этот музыкальный, не Рутовый, а как он? Шансон. Да. И там показывали выступление Адриана Челентано. 1987 год. Меня оно поразило. Во-первых, сказать, он умнейший человек, очень благородный. Он, сказать, жестко всегда относился к американской, сказать, системе поведения Соединенных Штатов. Он был за природу. И когда он начал говорить, у него песня. Это «Ардо темпо сенева». Слышали, достаточно помню. Оказывается, эта песня о том, как время проходит, а он все равно любит. То есть слова потрясающие. Это не то, что там «мне захотелось, тебе захотелось, о чем мы сидим». То есть у него потрясающие слова песен. Вот. И когда он сказал, сказать, я был тоже поражен, он 8 лет не выступал. Представляете, кажется, выступай, деньги получишь. А там, я слышал, народ подавили на его выступление, и он сказал, я-то не хочу больше выступать. 8 лет не выступал, не пел. Отказался от денег, пожалуйста, все. И выступил не у себя в Италии, а выступил в Советском Союзе в 87 году в Олимпийском. И он там сказал, я верю, что именно из вашей страны придет энергия спасения для всего мира. Пророк. Так, идем дальше. О чем я говорил? Может, что-то не договорил? Что-что? А, вот я хотел что сказать. Так вот, в России византийская система, поэтому в России можно завести все, что угодно. Как грузинский министр говорил, в России можно дерьмо продать, и его скушают. К сожалению, он был прав. Вы знаете, откуда сейчас водку везут? Водка – это спирт, который избавляется водой. Так вот, основное количество спиртов, как я узнал недавно на телеканале РБК, везется из Азербайджана, где нет мощностей для производства спирта. Есть только мощности, а нефтяные. Вот из них-то и гонят водку нам. А потом мы удивляемся, почему мозги расплавляются у тех, кто пьет водку, и печень отваливается. Потому что нас кормят водочкой, сделанной из нефти. И тишина. Случайно, вот Лисовский на телеканале РБК говорил, так вскользь, так между делом сказали, что основная водочка, конечно, она дешевле химическая. А те спирты, которые... А все спирты на нашу водку из-за рубежа завозятся. А остальные спирты, знаете, из-за чего делаются? Фермерам, кстати, приплачивают, очень правильно себя ведут правительства, чтобы они как бы это делали. Так вот, вся водка зарубежная, спирты, делается из картофеля. А картофель, если вы почитаете этого самого, как фамилия? Фамилия крылатая, Питейкин или Похлёбкин. Самый агрессивный самогон – это картофельный. Менее всего, самый лучший – ржаной. Так вот, пишут, ржаная водка, а делают из картофельного, так сказать, спирта. А потом начинают соседи рубить друг друга, так сказать, парять ножами. Потому что, так сказать, два варианта. Либо пьем агрессивную водку, либо пьем, которая агрессии не дает, но печень так потихонечку сползает в штаны. Вот наша современная ситуация византийская. Ну, сейчас будем обсуждать. Ром получше. Виски тоже неплохое. Послушайте, бросайте пить. Хватит. Русские стали меньше пить. Ну, я еще раз говорю. И вот я смотрю своего сына, приятелей. Ну, во-первых, то, что молодежь меньше начинает пить, уже видно. Почему? Потому что если ты будешь пить, ты ничего в жизни не добьешься. Это уже ежику понятно. Почему пил русский народ? Потому что ему закрыли любые возможности развития. То есть, если на Западе можно было бизнес одно, другое, ты холоп, все, у тебя шансов нет. Поэтому народ и пил с беспросветности. И при социализме пили с беспросветности. Вот партия сказала, и все. Отсюда проблема. Сейчас пьют гораздо меньше. И это видно, это чувствуется, это очень, так сказать, хорошая тенденция. Что-что? Кстати, обратите внимание, вот насчет византийской системы. Сейчас ввели драконовские законы по штрафы, изымание прав и так далее, по машинам. И все это спокойно приняли, и резко улучшилось поведение всех на дорогах. Согласны? А почему драконовские законы не принять в отношении тех, кто разворует государство? А потому что чиновники, да, против себя не пойдут. Здесь должно быть общественное мнение, народ их должен заставить. Только общественное мнение можно заставить принять чиновники, которые как бы идут против них. Общественное мнение у нас только формируется. Ну, будем дальше, но не ждать, а просыпаться. Записка. В поле случая попал на ваш семинар и решил возможностью задать вопрос. Ваши книги читаю более 10 лет. Благодаря вам я многое пересмотрел, изменил мысли и поведение. У меня две дочери от разного брака. С первой дочерью случилась следующая ситуация. Одна женщина предсказала, что дочь умрет через 2 года. И указала год, число и месяц. Дочка тогда училась в 7 классе. Шок. Вечером, до предсказанного дня, меня охватил страх. Я начал молиться. Молитва получалась сама. Просил у Бога не лишать меня дочери. На следующий день дочь жива, но умирает соседский мальчик, его убили. Бог смилостивился, но забрал свое. Гроза миновала, но за все надо платить. Она поступает в музыкальное училище. На 4-м курсе игры на фортепиано становится невыразительной, сухой, стучащей, механической. Игра на фортепиано становится, как будто у нее вынули чувства. Хотя раньше она была эмоциональна и гибка. По окончанию 1-го года работы она попадает под влияние какой-то сатанинской религиозной секты. Руководит Шидловский. У нее резко меняется поведение. Она становится фанатичной, агрессивной и напористой. Воинственно распространяет религиозную литературу этой секты. Появляется какой-то демонизм. Хотя она по характеру очень спокойный, мягкий человек. Личность начала распадаться. Такое впечатление, что ее закодировали. В результате шизофрения. Она чувствует, она чередуется то с просветлением, то с агрессией. Практически дочь у меня забрали. Ей сейчас 40 лет, но, конечно, ей работать нельзя. Она регулярно ходит в церковь, много молится, читает много всякой религиозной литературы. Вы пишете, что у Бога просить можно, но тогда у тебя и заберется. Бог это любит. У Бога просить можно, но можно, понимаете, если вы работаете на уровне однокомнатной квартиры, то если вы у Бога просите трехкомнатную квартиру, вам нужно измениться на уровне трехкомнатной квартиры. У вас уровень энергии, уровень отдачи любви должен повыситься. И тогда, если вы попросите трехкомнатную квартиру, она к вам придет. Но если вы ее не будете просить, она тоже к вам придет. Потому что у вас много энергии. А если энергии нет, а вы просите, то тогда вам дают эту энергию, а забирают другую энергию. А если у вас нет энергии, которая тратится на дом, то у вас заберут энергию здоровья и жизни в конечном счете. Или отберут будущее, то есть это энергия ваших детей. Возможно, причиной такого положения с дочерью моя молитва. Я не должен был просить, а должен был смириться. Мне 71 год. Ревность, гордыня, культ духа, духовности, обиды, претензии, агрессии. Все это было у меня в полном объеме. Только благодаря вашей жертвенной самоотверженной работе ради нас многие люди... Но моя работа – это еще, в первую очередь, желание себя преодолеть и мир познать. Многие люди приобрели уверенность, счастье и здоровье. Большое вам спасибо. Значит, что хочу сказать. Я думаю, это связано с молитвой. Дело в том, что любой человек привык работать в системе координат либо левая, либо правая. Это и есть наши несовершенные религиозные взгляды. Либо хороший, либо плохой, либо от Бога, либо от дьявола. Поэтому что человек делает? Он узнает о том, что может дочь погибнуть. И здесь два варианта только для него. Либо спокойно принять смерть, полагаясь на божественную волю, либо молиться, чтобы эту смерть отвели. Смерть отвели на физическом уровне, а причина этой смерти что была? Гордыня безумная. Отсутствие любви, распад души. Смерть отвели, что дальше? Хорошо, погиб соседний мальчик. А механизм-то только отсрочен. Поэтому, почему я прекратил прием? Потому что многие стали просто уже на меня сбрасывать свои проблемы. Я вижу, человек работать не хочет. Вот, так сказать, нормальная ситуация. Дама пишет, какие она горы свернула, чтобы измениться, а потом говорит, а я вообще-то атеистка. А к кому, пардон, она обращалась все это время? И за что она просила? То есть логический вопрос. И потом говорит, у меня что-то не получается. Вот интересный момент. Дело в том, что я же сказал, что, так сказать, у меня похожие проблемы, как и у нее. И, так сказать, измениться очень трудно. Поэтому, с одной стороны, так сказать, у меня, понимаете, ее жалко, но когда я звоню человеку, она говорит, вы меня разбудили. Я говорю, да я Лазарев, да я вас узнала. Понимаете, вот мне в тот момент ее жалко не было. У меня было возмущение. Уж если ты просишь, дорогая, ну улыбнись хотя бы, понимаете, я ожидал хотя бы, ну элементарно. А, Сергей Николаевич, здравствуйте. Ну все, ну договорились. Че звоните? Че вы меня разбудили? Я тут работаю над собой 24 часа, а вы тут влезли. Понимаете? Поэтому, извините меня, с одной стороны жалко, а с другой стороны у меня все-таки определенная обида, которая трансформируется в недовольство, а недовольство трансформируется в желание поработать над собой и воспитать ее. А что уж, пардон. Да. Так вот, дело в чем? Дело в том, что вот поэтому чем опасна астрология, чем опасны гадания? Человеку говорят, твой ребенок умрет. И вот дальше человек кричит, я не хочу, и молится. А нужно молиться-то не о том, нужно молиться о том, чтобы душа ожила у ребенка. Если ребенок мертвый внутри, он будет мертвым снаружи. Здесь просто смерть отвело, он начал книги читать, начал где-то меняться. И, сказать, я думаю, именно благодаря этому она выжила. А если бы этого не было, она должна была не просто умереть, она должна была его еще наказать за эту смерть, вольно или невольно. А шизофрения – это уже его наказание. Так что все, в принципе, логично. Я вам скажу честно, вот понимаете, вы на меня смотрите, вот помните «Бриллиантовая рука», когда он этой своей соседке говорит, а это вам, она говорит, ой, какой чудный подарок, щелка, оттуда что-то вылезает. Так вот, для меня работа с будущим пока, это вот, я пока сам не знаю, как с будущим работать. То, что я вам говорю, это экспромт. Я с вами честно делюсь. Я мог бы ничего не говорить, я мог сказать, я тут пришел к таким выводам, поразмыслив. Я говорю, что я чуть не помер и понял, что что-то нужно в системе менять. И оказалось, что система моя несовершенно крайняя. Я об этом вам признался. Я сказал, что будет новый этап. Вообще, так сказать, выживу я или нет, я не знаю. Сумели я перегрузки вынести или нет. Но я должен вам честно сказать, что у меня проблемы, и поэтому только из-за проблем выяснилось, начинается новый этап. И я сейчас пока экспромтом вам выдал, как можно работать с настоящим и будущим. Это мои только первые наброски. Но уже, я считаю, неплохие. Я что-то понял в том, что произошло с Иовом. Я немножко больше стал понимать христианство. Я, кстати, совершенно согласен, когда священники говорили, что этот Лазарев немножечко, головой тронулся, потому что он все время просит копаться в какашках прошлых, а христианство – это не прошлое. И я сейчас к этому пришел, так что критика многих представителей православия была совершенно резонной, и я это принимал. И я чувствовал, что что-то не то, но я ничего не мог поделать. Вот я как шел, понимаете, вот я понимаю, мне говорят, вот ты такой сякой, ты у подножия горы, а вот где надо быть, а вот мы здесь стоим. Я говорю, я понимаю, что вы там, но я же туда должен прийти. И вот я шел эти 20 лет, и вот пришел к определенному, скажем так, промежуточному этапу, то, что называется у альпинистов стоянка перед восхождением. Вот восхождения-то, оказывается, не было. Была подготовка к восхождению. Сейчас мы все на стоянке. А восхождение, надеюсь, будет в ближайшие месяцы. Кстати, мне сказали, фильм заканчивается. Я многострадальный этот фильм, который уже сколько делался. Может быть, в ноябре будет презентация этого фильма. Ну, как бы фильм немножко обо мне, там, ну, вот так. Ну и так далее. Так что наше время заканчивается, да. А зал все лучше и лучше. Какие вопросы еще? Ну, на выборы, конечно, надо ходить. Мы же патриоты, граждане. Но мне сказать, что не говори за кого, это уже пропаганда. Как ощущения подскажут? Вот я всем говорил, что когда мне говорили на выборах, не голосуйте, за кого голосовать, помните? Я говорил, победит Путин, несомненно, но лучше голосовать за Зюганова, потому что все-таки хоть какая-то оппозиция должна быть в нашей византийской системе. Пошел на выборы и проголосовал за Путина. И сам не понял, почему, что-то захотелось. Поэтому еще раз говорю, я вам ничего не советую. По ощущению делайте, и все будет нормально. Да. Что? Ну, красиво, конечно, звучит. Назовем площадкой пока. Так, все, спасибо, всего доброго, до встречи.